«Я умею, значит, я есть» от 6 до 9 лет. 6 лет – это словно рассвет, когда мир еще не ослепительно яркий, но уже наполнен красками. Это время, когда ребенок выходит из мира фантазий и эмоциональных бурь первых лет жизни в пространство знаний, обязанностей и первых социальных ролей. Наступает важнейшая веха – школьный этап, который не просто дает образование, а запускает процесс глубинной трансформации личности. Период с 6 до 9 лет – это время, когда ребенок начинает выстраивать свой внутренний мир на фундаменте «я могу», «я знаю», «я понимаю». И очень важно, чтобы рядом были взрослые, способные не сломать этот хрупкий росток. Когда ребенок впервые переступает порог школы, он не просто становится учеником, он вступает в особый социум, где от него начинают чего-то ждать, сравнивают его с другими, оценивают. Он привыкает, что его труд теперь видит не только мама и папа. Он подлежит проверке, корректировке, обсуждению. Отсюда повышенная уязвимость, острая чувствительность к неудачам, первые сильные сомнения в себе. Великий педагог Януш Корчак писал: «Ребенок – это не будущий человек, он уже человек, он уже живет, и мы не имеем права относиться к нему как к заготовке». Эта мысль особенно важна именно в этом возрасте, потому что именно сейчас ребенок чаще всего сталкивается с ситуациями, где его воспринимают как механизм – учись, запоминай, не балуйся. Но личность – не механизм. Она не включается нажатием кнопки. Ей нужны сопереживания, принятие, уважение. Советский психолог Л.С. Выгодский писал: «То, что ребенок может делать сегодня в сотрудничестве, завтра он сможет сделать сам». Это не просто педагогический прием. Это философия доверия к потенциалу ребенка. Именно в возрасте 6-9 лет начинает разворачиваться зона ближайшего развития. Особое пространство, где взрослый сопровождает, поддерживает, предлагает вызов, но не подавляет. Где обучение становится не обязанностью, а формой партнерства. Выгодский подчеркивал значение совместной деятельности и общения. Именно диалог с учителем, родителем, другом дает ребенку доступ к новым смыслам, помогает сформировать критическое мышление и творческое отношение к знаниям. Вот почему так важно не просто контролировать ребенка, а быть рядом эмоционально, интеллектуально, уважительно. В этом возрасте формируется не просто академический навык, формируется образ себя. «Я способный» или «я тупой», «я стараюсь, и это ценят» или «мои усилия ничего не значат». Родительское слово в это время становится внутренним голосом, и если в этом голосе звучат критика, недовольство, сравнение, то и ребенок начинает говорить с собой языком обвинений. А если в голосе поддержка, интерес, забота, то ребенок вырастает в человека, который может справиться с любыми трудностями. Именно сейчас взрослые становятся не просто воспитателем, а носителем системы. Не то, что записано в дневнике, а то, что отпечатывается в сердце. Как относиться к ошибкам? Что делать с неуверенностью? Как оставаться собой в мире, где так легко потеряться? К.Д. Ушинский утверждал: знания, оторванные от жизни, бесполезны. Он настаивал на том, что ребенок должен понимать, зачем он учится, как применять то, что узнает. И в этом смысле важна не просто успеваемость, а включенность. Интерес, осознанность, игра, эксперимент, проект, общение, исследование – естественные формы обучения в этом возрасте. Именно так развиваются не только память и внимание, но и адаптивный интеллект, способность находить решения, менять стратегию, задавать вопросы. Это то, что не проверяют на контрольных, но что определяет жизнеспособность взрослого человека. В каждый век человечество задавало себе вопрос, как воспитывать детей, чтобы они выросли свободными, ответственными, мыслящими. И каждый век отвечал по-своему. В одни времена детей стремились ломать под взрослые стандарты, чтобы не мешали и были удобными. В другие, наоборот, давали полную свободу, путая ее с вседозволенностью. Но истина, как всегда, лежит не в крайностях, а в живом диалоге между сердцем и разумом, между любовью и обязанностью, между свободой и опорой. Возраст от 6 до 9 лет – это как раз тот период, когда диалог особенно важен. Это годы, когда ребенок выходит из тесного круга семьи и делает первые шаги в общество. В школу, в мир задач и оценок, в пространство чужих ожиданий. Именно здесь начинается формирование образа самого себя. Я ученик, я друг, я участник. И от того, как взрослый отзовется на этот тонкий процесс, зависит очень многое. Это возраст, когда знание должно стать жизнью. Не абстрактной информацией, а ответом на вопрос «А зачем это мне?» И если это знание не трогает его душу, не рождает вопроса, не приносит смысла, оно мертво. Ребенок учится не через учебники, а через взгляд учителя, через реакцию мамы, через интонацию папы. И если в этом взаимодействии звучит интерес, уважение, внимание к процессу, возникает внутренняя мотивация. А если звучат давление, сравнение, обесценивание, мотивация становится внешней, натянутой как струна, которая может лопнуть. В этой главе мы поговорим о самых важных и уязвимых точках этого возраста. Мы попробуем понять, как отличить внутреннюю мотивацию от внешней, почему интересно работает лучше, чем надо, и как сделать так, чтобы ребенок не просто делал, а понимал, зачем это нужно. Мы рассмотрим роль игры, проекта, вызова, исследования не как способы отвлечься от учебы, а как саму ее суть. Поговорим об интеллектуальных границах ребенка. Обсудим, как формируется критическое мышление и почему поддержка важнее результата. И еще мы поднимем, возможно, самую важную тему. Тему, которая не раскрывается в школьных учебниках и не проверяется контрольными. Мы будем говорить о чувстве собственной ценности, потому что именно в возрасте от 6 до 9 лет ребенок впервые по-настоящему сталкивается с внешней оценкой и с внутренним вопросом «А какой я? А со мной все в порядке? А если я ошибаюсь, меня все равно любят?» Это не про эго и не про самодовольство, это про внутреннюю точку опоры, которую нельзя навязать, но можно вырастить. Самоценность — это то, что позволяет ребенку идти вперед даже тогда, когда что-то не получается. Принимать себя, даже если он не лучший в классе. Слышать свой голос, даже если он не самый громкий. Мы будем говорить об уверенности, не как о победной походке, а как о способности пробовать, ошибаться, переспрашивать, начинать снова. И пусть этот путь не всегда прямой, не всегда гладкий, не всегда быстрый, он должен быть вымощен не страхом, а принятием, не требованием, а уважением, не стремлением исправить, а желанием понять. Потому что ребенок, который знает, что он ценен, не за пятерки, не за послушание, не за успех, вырастет взрослым, который будет беречь свою жизнь и уважать чужую. Нести в мир не тревогу, а ясность, ответственность и тепло. Главное в этом возрасте не научить ребенка решать уравнения, а научить его верить в себя. Не за пятерки, не за поведение, не за молодец, просто за то, что он есть, живой, думающий, чувствующий, ошибающийся и идущий вперед. Мы взрослые — это система координат, в которую ребенок впишет самого себя. И от того, что мы транслируем, тревогу или принятие, строгость или любовь, зависит, каким станет его внутренний голос. Пусть это будет голос любви и опоры. Когда я становится мыслящим или время опоры на разум? Поступление ребенка в школу не просто новый распорядок дня или покупка портфеля. Это начало глубокого перехода не только в жизни ребенка, но и в жизни всей семьи. Системная семейная терапия говорит о таких моментах, как о точках трансформации, когда вся система меняет баланс. Ребенок выходит из исключительной эмоциональной связи с родителем и впервые начинает выстраивать когнитивную автономию. Это не значит, что чувства уходят, но теперь к ним добавляется другой пласт – осознание, анализ, суждение, причины, следствия. Мозг ребенка словно строит второй этаж, рациональную опору, на которую он все чаще хочет опираться сам. Именно в этот период включается созревание префронтальной коры, участка мозга, отвечающего за планирование, контроль, рефлексию, анализ и формулирование гипотез. Ребенок начинает мыслить категориями «если то», сопоставлять факты, спрашивать «почему» и пробовать мыслить вне конкретной ситуации. Он начинает удерживать в голове несколько точек зрения, сравнивать, сомневаться, делать выводы. Это и есть формирование интеллектуального «я». В этом возрасте родители могут впервые услышать от ребенка не просто «мне плохо», а «я переживаю, что у меня не получится». Впервые он начинает осмыслять свои неудачи. И здесь взрослому важно не обесценить, не заткнуть поддержку оценкой, а войти в диалог. Ты боишься, что ошибешься? А что будет, если это случится? Давай подумаем вместе. Важно понять, что рациональность ребенка не отменяет его уязвимости. Он может анализировать, но еще не умеет себя утешать. Он может запоминать много информации, но еще не умеет распределять силы. Он может хотеть быть лучшим, но еще не знает, что такое внутренняя ценность, не зависящая от похвалы. Происходит сдвиг в системе семейных ролей. Родитель, который раньше был всем, и опорой, и регулятором, и зеркалом, и проводником, теперь становится фоном. Эмоциональная близость не исчезает, но отходит на второй план. Появляются учителя, друзья, авторитеты. Мнение других начинает иметь вес. Возникает так называемый социальный компас. И родителю важно не пытаться тянуть ребенка назад, а научиться быть базой. Той точкой, к которой можно вернуться, но от которой можно и оторваться. Семейная система больше не вращается только вокруг эмоциональных потребностей ребенка. Теперь в центр выходят когнитивные, социальные, волевые задачи. И это требует перестройки не только от ребенка, но и от всей семьи. Родительская тревога возрастает. Оценки, дисциплина, что подумают, успевает ли, все это начинает задавать ритм дня. Семейный ритм меняется. Появляются домашние задания, школьные собрания, будильники, дневники, расписания. Семья из спонтанной и гибкой становится более структурированной. Отношения между родителями часто проходят через кризис ожиданий. Один из родителей может быть слишком требовательным, другой – мягким. В итоге ребенок оказывается между полюсами – будь сильным и будь послушным. В семье накапливается усталость, особенно если до школы был период эмоционального напряжения – детский сад, переезд, развод, появление младшего ребенка. Школа становится не только внешним стрессором, но и триггером внутренних семейных конфликтов. Фазы, через которые проходит семья. Фаза восторга и тревожной мобилизации. От 6 до 7 лет. Родители в этом возрасте часто воспринимают начало школьной жизни как экзамен, не только для ребенка, но и для себя. Они хотят сделать все правильно. Лучший портфель, отутюженная форма, стол, организованный по всем правилам, график кружков, в котором не остается ни одного пустого окна. Все должно быть гармонично, насыщенно, полезно. И в этом бессознательное стремление компенсировать свой страх через гиперорганизованность. Ребенок еще ничего не сделал, а система уже хочет, чтобы он чему-то соответствовал. Семья входит в состояние повышенного напряжения. Оно редко осознается как тревога, чаще проявляется в перфекционизме, суетливости, строгом контроле, навязчивых ритуалах. «Не забудь пенал. Почитай еще раз. Ты все переписал. Зачем тебе отдых, если не выучил стих?» Внутри родитель несет вопрос, а вдруг он не справится? И именно этот вопрос запускает гиперконтроль. Ребенок в 6-7 лет еще не способен полноценно рефлексировать свои состояния. Он не скажет «мне тревожно, потому что ты в стрессе». Он скажет «я не хочу в школу» или «у меня болит живот». Но самое главное, он будет стараться соответствовать, потому что в этом возрасте очень силен внутренний мотив быть хорошим. Психологи говорят, до 7 лет самооценка ребенка полностью зависит от взрослого. А значит, каждый вздох мамы, каждый взгляд папы становится индикатором «я молодец или нет». И если родитель транслирует тревогу, даже завернутую в заботу, ребенок принимает ее на себя. Значит, я не справляюсь. Когда родитель дышит в затылок, ребенок, вместо того, чтобы формировать автономное мышление, начинает ориентироваться на реакцию другого. Так и формируется внешний локус контроля, из которого потом вырастает тревожность. Я не сам знаю, правильно или нет. Я посмотрю на маму. Когда один член семьи входит в зону стресса, напряжение перераспределяется. И если родитель не справляется со своей тревогой, ее контейнером становится ребенок. Он бессознательно берет на себя ответственность. Если мама волнуется, значит, я должен стараться еще больше. И вот уже 6-летний ребенок приходит из школы и делает домашнее задание с потной спиной, зажатыми плечами и внутренним шепотом «нельзя подвести». Иногда родитель, сам того не замечая, начинает отождествлять свою родительскую состоятельность с успехами ребенка. «Если он получил 5, значит, я хороший родитель. Если 3, я где-то недоработал». В этой ловушке любовь становится функцией, а не состоянием. И ребенок это чувствует. Он начинает жить с ощущением «меня любят, когда я успешный». Прежде чем организовать рутину ребенка, отследите собственное состояние. Родительство – это не только про «что я делаю для ребенка». Это в первую очередь про то, что происходит со мной, когда я рядом с ним. Мы строим систему, но система всегда отражает того, кто ее создает. Когда ребенку исполняется 6 лет, и он входит в школьную жизнь, многие родители чувствуют, будто наступил момент проверки. А достаточно ли я вложила в него? А все ли дала? А справится ли он теперь? И именно здесь, незаметно для себя, взрослый может подменить заботу тревогой, а поддержку – гиперконтролем. Прежде чем вы составите идеальное расписание, заведете ежедневник, запишитесь на олимпиаду по логике и шахматы по субботам, остановитесь, спросите себя. Что я чувствую, когда думаю о том, что мой ребенок идет в школу? Боюсь ли я, что он не справится, и что тогда это будет значить для меня? Сравниваю ли я его с другими детьми, и откуда во мне этот критерий сравнения? Хочу ли я, чтобы он был успешным, или боюсь, что он будет хуже? Это про ясность, потому что очень часто родительская тревога маскируется под педагогическое усердие. Мы говорим «я просто хочу, чтобы ему было лучше», но внутри звучит совсем другое. «Я не выдержу, если он провалится». Психология называет это механизмом проекции. Когда свои неосознанные чувства взрослый выносит в поведение ребенка. Например, родитель в детстве страдал от нелюбви учителей и теперь старается сделать все, чтобы учителя были довольны его ребенком. Родитель переживает за свою самооценку и бессознательно опирается на успехи ребенка как на собственный источник гордости. Родитель боится хаоса и потому вводит ребенку жесткий график и многоструктурированную рутину, не оставляя пространства для игры и спонтанности. Поведение ребенка всегда встроено в более широкий контекст, в контекст семейной системы. И если родитель транслирует тревогу, даже очень заботливо и мягко, ребенок впитывает ее как норму, как фоновое состояние мира. Он начинает думать: «Если мама волнуется, значит, я должен стараться. Если папа напряжен, значит, я не должен подвести. Если все обсуждают школу, значит, это самое важное в моей жизни». Но настоящий интерес и мотивация возникают не в атмосфере ожиданий, а в атмосфере безопасности. Успех не про напряжение, а про вовлеченность, и она начинается тогда, когда рядом взрослый, который видит, слышит, чувствует, но не давит. Что делать родителю? Признать свои чувства. Если вы боитесь, это не делает вас плохим родителем. Это делает вас человеком. Скажите себе: «Я боюсь, потому что мне важно, но это мой страх, и я не буду перекладывать его на плечи 6-летнего ребенка». Отделите свое прошлое от будущего ребенка. Возможно, у вас были травмы, связанные со школой, оценками, учителями. Но ваш ребенок — это не вы. Он не обязан лечить ваше прошлое. Он имеет право на свой путь. Создайте пространство для диалога. Не учим, делаем, проверяем, а разговариваем. Не только о правилах, но и о чувствах. Спрашиваете, что тебе интересно? Как ты себя чувствовал сегодня в школе? Что тебя удивило, порадовало, насторожило? Разгрузите себя от лишних ожиданий. Если вы замечаете, что становитесь напряженными от мыслей о школе, сделайте паузу. Иногда лучший вклад в ребенка – не новая секция, а прогулка вместе. Не олимпиада, а вечер за настольной игрой. И помните, ребенок считывает не слова, а состояние. Он будет чувствовать не что вы говорите, а как вы это говорите. Он учится у вашего тона, взгляда, дыхания. Он впитывает то, что стоит за словами. А значит, ваша устойчивость важнее любых инструкций. Когда ребенок говорит «я не хочу в школу», взрослому сложно не включить автоматический сценарий, ленится, капризничает, опять придумывает. Но это и есть та точка, в которой у родителя появляется выбор – услышать или обесценить. Родителю необходимо перейти от проективного слушания к эмпатическому. Проективное слушание – это когда взрослый слышит не то, что говорит ребенок, а то, что в этот момент активируется в его собственной психике. Тревога, раздражение, образ строгого родителя, желание быть собранным. Эмпатическое слушание – это когда мы временно откладываем свои интерпретации и входим в пространство другого человека с вопросом, а не с выводом. «Я не хочу в школу» – не приговор, а приглашение в диалог. В этой фразе могут проявляться усталость от постоянного напряжения, страх опозориться перед одноклассниками, перегруз от требований и оценок, одиночество в коллективе, разочарование в себе, страх перед учителем, который повышает голос, дискомфорт от заданий, с которыми не получается справиться. Но если мы в этот момент отвечаем «надо, значит надо», мы не только не решаем проблему, мы отсекаем контакт. Ребенок получает сигнал «мои чувства не важны», значит, и я не важен. Такое взаимодействие нарушает баланс в связке родитель-ребенок и формирует асимметрию понимания. Это когда один говорит, а второй слышит по-своему, не возвращая отражения. В итоге ребенок перестает говорить. Или говорит шаблонно, удобно. В возрасте 6-9 лет особенно важно развивать речевую осознанность, то есть способность проговаривать и осмыслять свои состояния. Это основа будущей способности к саморегуляции, анализу, эмоциональному интеллекту. Но этому невозможно научиться, если тебя не слышат, если вместо вопроса – приговор, если вместо интереса – директива. Кроме того, мозг ребенка в этом возрасте активно учится связывать ощущение, слово, смысл, действие. И если в этой цепочке отсутствует пространство для выражения, блокируется сам механизм. Ребенок чувствует, что не может назвать, не может понять, не может справиться. Поэтому, если ребенок говорит «я не хочу в школу», вместо «все идут и ты пойдешь», стоит попробовать «расскажи, чего именно не хочется». Прямо с утра уже тяжело. Или в самом классе что-то не так. А что самое сложное? Вставать? Собираться? Быть с другими? Ты устал? Что тебя выматывает? Хочешь, нарисуем твою школу, и ты покажешь, где тебе там хорошо, а где не очень? Такие вопросы открывают пространство. Они не освобождают от ответственности, но дают ощущение «меня слышат». Это всегда сильнее, чем просто «надо». Важно помнить, у ребенка в этом возрасте еще нет развитого словаря о саморефлексии. Он не скажет «мама, я чувствую перманентную тревожность, потому что в моем классе доминирует культура оценки, а я не ощущаю поддержки». Он скажет «я не хочу». И это будет единственно возможный язык, на который родитель должен откликнуться как исследователь, а не как обвинитель. Потому что именно в этом возрасте начинает формироваться фундамент, на котором позже вырастет одна из важнейших способностей взрослого человека, о которой я уже упоминал – речевая осознанность. Речевая осознанность – это не просто умение говорить. Это умение замечать, распознавать, называть и выражать внутреннее состояние через язык, а не через поведение, раздражение или молчание. Психология описывает речевую осознанность как связующее звено между эмоцией и действием. Когда ребенок говорит «мне обидно», он не ударил, не замолчал, не сбежал. Он обозначил чувство. Когда он говорит «я волнуюсь перед уроками», он не заболел вовремя, не устроил истерику, не замкнулся. Он перевел внутреннее переживание в слово. Это и есть зрелость. Настоящая. Не та, которую можно оценить на родительском собрании, а та, которая формирует устойчивую личность. Ребенок учится проговаривать то, что раньше только чувствовал. Но научится он этому только в том случае, если рядом будет взрослый, способный не заглушать, а поддерживать этот процесс. Именно в этом возрасте важно учить ребенка замечать внутреннее состояние, давать ему язык для обозначения эмоций и внутренних процессов, помогать связывать чувства с событиями, показывать на собственном примере, как проговаривать то, что трудно. Без слова чувство остается внутри, необработанным, неразрешенным. Оно накапливается, сбивается в ком, превращается в тревогу, агрессию, соматику. А со словом у него появляется выход и возможность понимания. Как распознать, что у ребенка еще не сформирована речевая осознанность? Он отвечает «не знаю», когда вы спрашиваете, что случилось. Он часто замолкает, если его спрашивают о чувствах. Он выражает эмоции телом, сжимается, трясет ногой, срывается на крик. Он агрессирует без причин, избегает разговора, переключается на внешние раздражители. Его «я не хочу» часто повторяется, но не сопровождается объяснениями. Важно трактовать это не как упрямство, инфантильность или ленность, а как то, чем это и является, как нехватку инструмента. Ребенок хочет говорить, но не умеет. Как развивать речевую осознанность у ребенка 6-9 лет? Первое. Давать язык эмоциям. Не навязывая, а предлагая. Тебе грустно или обидно? Это похоже на усталость или на то, что тебя перегрузили. Ты разозлился, потому что не получилось или потому что тебя не услышали. Второе. Писать вместе короткие эмоциональные дневники. Например, сегодня я чувствовал себя как «я злился, когда…», «мне было особенно хорошо, когда…». Это могут быть 2-3 предложения. Главное – регулярность и принятие без оценок. Третье. Не обесценивать попытки ребенка говорить. Если ребенок сказал «мне плохо», не отвечать «не выдумывай, ты же просто устал, это все из-за школы». А задать уточняющий вопрос. «Расскажи, как это плохо ощущается? Хочешь, я помогу тебе разобраться?» Четвертое. Использовать сказки, книги, кино для обсуждения эмоций героев. Почему, как ты думаешь, он так поступил? А что чувствовала эта девочка? А ты бы как себя чувствовал на ее месте? Через героев дети легче входят в разговор. Это косвенная речь, но именно она помогает потом перейти к личной. Развитие речевой осознанности – это одновременно развитие семейной осознанности, потому что один ребенок не научится говорить про свои чувства в доме, где взрослые не говорят про свои. Если родители игнорируют, подавляют, высмеивают или избегают разговоров о своих состояниях, ребенок бессознательно учится. Эмоции – это табу. Признаваться – это опасно. Лучше молчать. Потом эта модель повторяется во взрослой жизни, в паре, в работе, в родительстве. Каждый раз, когда вы не перебили, а выслушали, каждый раз, когда вы не дали интерпретацию, а задали вопрос, каждый раз, когда вы сказали «я сам не до конца понимаю, но я рядом», вы растили не просто речевой навык, вы растили человека, способного быть в контакте с собой и с миром. Это куда важнее, чем научить его отличать прилагательное от наречия. Потому что речевая осознанность – это первая ступень к саморегуляции. А саморегуляция – основа не только учебной успешности, но и устойчивости в жизни. Ребенок, который умеет описывать свое состояние словами, гораздо реже взрывается. Он не переносит боль в тело. Он не становится агрессором или жертвой в отношениях, потому что у него есть доступ к себе. И этот доступ открываете вы, но не только через слушание, а через отношение к процессу. Не «ты получил пятерку, молодец», а «я видела, как ты старался, это достойно уважения. Ты не сдал контрольную, но ты пробовал, и это важно. Ты не понял задачу, но задал вопрос. Это уже успех». Такие слова кажутся простыми, но они в буквальном смысле встраивают в нервную систему ребенка новые шаблоны самооценки. «Моя ценность не в результате, а в усилии, в процессе, во мне самом». Это противоположность токсичной культуре оценок, где важна не глубина, а балл, не суть, а количество. И если вы хотите, чтобы у ребенка сохранился интерес к обучению, а не только страх перед ошибкой, введите в жизнь семьи ритуалы восстановления. Например, день без уроков, когда можно просто жить. Вечер без оценок, когда важны чувства, а не результаты. Время для ничего не делать, когда можно быть собой и быть в этом принятым. Педагогика и нейропсихология давно подчеркивают, что переутомленный мозг хуже учится. Но в родительской тревоге мы часто забываем, неуспех — это не причина давить сильнее. Иногда это сигнал «остановись и будь рядом». Школа — это часть жизни, а не вся жизнь. И если вы превращаете дом в место, где не спрашивают о поведении в школе, а спрашивают «как ты?», вы возвращаете ребенку пространство, где он может дышать, ошибаться, расслабляться, быть. Фаза восторга и тревожной мобилизации — это не про контроль, а про чуткость. Не про идеальный график, а про живую связь. Ребенку в этом возрасте нужно не только научиться складывать цифры и читать тексты. Ему нужно понять: «Я могу пробовать, я могу ошибаться, я могу быть собой, и меня все равно любят». Никакая пятерка не заменит этого чувства. Зато именно на нем вырастает то, что не измеряется баллами. Внутренняя опора. А она будет особенно нужна дальше, потому что скоро начнется следующая фаза. Фаза столкновения с реальностью. Когда первый восторг уходит, когда ребенок начинает замечать, не все получается сразу, не все рядом доброжелательны, не на все вопросы есть ответы. И вот тут особенно важно, что он несет с собой. Страх или веру? Оценку или самоценность? Давление или доверие? И все это начинается с нас. Фаза столкновения с реальностью и устойчивого сопротивления. 7-8 лет. Когда первый восторг улетучивается, наступает время реального взросления. Все, что казалось сначала вдохновляющим, новым, важным, становится рутиной. Первые дни школы прошли. Коллекция наклеек на пенале собрана, оценки стали не такими непривычными, а новые знания не всегда удивительными. И вот в какой-то момент ребенок говорит: «Я не хочу, я устал, я не могу». А родитель замирает: «Как же так? Только недавно был азарт, и вдруг отговорки, капризы, слезы перед школой. Это не провал, а второй виток адаптации. По-другому — фаза устойчивого сопротивления. Это не откат назад, а нормальный процесс перестройки психики, когда новизна сменилась с необходимостью в стабильности. Именно на этом этапе ребенок учится выдерживать усилия, сталкиваться с границами своих возможностей, искать опору не только в интересе, но и в поддержке. Если фаза восторга — это ожидание чуда, а фаза столкновения с реальностью — это разочарование, то фаза устойчивого сопротивления — это настоящая школа выносливости. Не в смысле усилий ради оценки, а в смысле формирования внутренней готовности продолжать, даже когда нет внешнего подкрепления. Даже когда сложно, даже когда скучно. Это время, когда ребенок сталкивается с одним из самых важных возрастных вызовов — границами собственных возможностей. До этого момента многое делалось на волне интерес-азарт-новизна. Но теперь школа становится обыденностью. Учитель — не сказочная фигура, а человек с настроением и требованиями. Учеба — не только увлекательное открытие, но и ежедневный труд. Любой кризис — это точка роста. Но в этот момент важно не спутать сопротивление с ленью, а разочарование с утратой интереса. Потому что то, что родитель может интерпретировать как «он стал хуже учиться», на самом деле часто означает «он впервые начал встречаться с пределами своих усилий». Как понять, что ребенок столкнулся с границами своих возможностей? Вот сигналы, на которые стоит обратить внимание. Ребенок начинает избегать конкретных предметов, делая вид, что забыл, не успел, не было задания. Это не всегда манипуляция, чаще это форма бегства от чувства несостоятельности. Повышается тревожность. Он боится, что его сравнят, осудят, не поймут. И лучше не сделать, чем сделать плохо. Появляются апатия, снижение энергии, раздражительность. Как реакция на внутренний конфликт между «надо» и «не могу». Снижается самооценка. «Я глупый. У меня не получается. Я хуже всех». Это первый признак когнитивного выгорания. Префронтальная кора мозга – область, отвечающая за произвольное внимание, планирование, контроль импульсов, оценку последствий, продолжает формировать свои связи. Как отметил Александр Лурия, зрелые механизмы саморегуляции у ребенка начинают включаться лишь к 9-10 годам, а до этого он действует не на воле, а на эмоции и подражание. Это значит, что ребенок хочет соответствовать требованиям, но не всегда может. И в этом месте возникает очень важное состояние, часто ошибочно принимаемое родителями за каприз. Это состояние называется когнитивной фрустрацией. Когнитивная фрустрация – это внутреннее напряжение, возникающее тогда, когда мыслительные усилия не приносят ожидаемого результата. Это могут быть слишком сложное задание, отсутствие понятных ориентиров, несоответствие между ожиданиями взрослого и возможностями ребенка, давление и страх ошибки. Ребенок уже понимает, что нужно сделать, но еще не умеет. Его интеллект уже вышел за рамки простой эмоциональной реакции, но еще не обрел достаточную гибкость и зрелость для сложной рефлексии. Когнитивная фрустрация – это почти всегда тихая буря. Она может проявляться через резкую усталость, несмотря на отсутствие явной нагрузки, эмоциональные всплески перед домашними заданиями. «Я ненавижу математику, у меня никогда не получится». Отказ приступать к задаче. «Слишком сложно, я не знаю, как делать». Эскапизм. Ребенок уходит в фантазии, откладывает, мечтает, болеет. Агрессивность или, наоборот, апатия. Перфекционизм, маскирующий тревогу. «Я начну, когда все будет идеально». Иногда фрустрация бывает настолько глубокой, что блокирует саму возможность обучения. Ребенок словно замирает перед сложностью. Это не лень, это сигнал о том, что его ресурсы на пределе, а среда требует большего, чем он может выдержать сам. Фрустрация – это не враг, а необходимый элемент роста. Она учит ребенка терпению, работе с усилием, пониманию границ собственных возможностей, поиску опоры, способности просить помощь. Но для этого важна не степень погружения во фрустрацию, а ее переносимость. Без поддержки даже полезная фрустрация превращается в травму, которая блокирует не только интерес к предмету, но и веру в свои силы. Что важно делать? Первое. Называть чувства ребенка словами. Ты расстроен, что не получилось с первого раза. Ты злишься, потому что не понимаешь задания. Тебе обидно, что другие справились, а ты пока нет. Это помогает нейтрализовать внутреннее напряжение и возвращает ребенку ощущение безопасности. Второе. Давать ориентиры вместо требований. Попробую начать с первого пункта. Если будет сложно, вместе подумаем. Ты не обязан сделать идеально. Главное — понять ход мысли. Ошибки — это не провал, это шаг к пониманию. Это снижает тревогу перед началом и развивает навык пошагового мышления. Третье. Нормализовать фрустрацию как часть учебы. Иногда мозгу нужно время. Ты не должен сразу все уметь. Это задание тяжелое, и это нормально. Я рядом. Многие взрослые не любят это делать. Ты не один. Это возвращает ребенку доверие к себе. Он чувствует, что его опыт не ошибка, а часть пути. Четвертое. Отделять результат от личности. Ты проявил настойчивость. Ты справился с трудным моментом. Мне важно, что ты пробуешь. Пятое. Объяснять, что усилия не всегда сиюминутный успех. Ты не обязан сразу все уметь. Ошибки – это способ научиться. Ты тренируешь мозг, как мышцы в спорте. Так формируется не внешняя зависимость от оценки, а внутренняя автономия – основа зрелой мотивации. Когда взрослые хвалят ребенка не только за результат, но и за путь, по которому он идет, в нем начинает развиваться нечто гораздо более важное, чем просто стремление быть хорошим для других. Он начинает чувствовать: «Я могу не потому, что получил пятерку, а потому, что сумел приложить усилия, проявить настойчивость, дойти до конца, несмотря на сомнения». Автономия – это не своеволие и не гордыня, это психологическая зрелость, при которой человек делает выбор, исходя не из страха, не из желания понравиться, а из понимания своих целей, чувств и ценностей. И у этой зрелости есть корень – мотивация, идущая изнутри. В чем разница между стимуляцией и внутренней мотивацией? Стимуляция – это когда ребенок делает что-то ради оценки, награды, одобрения или страха наказания. Сделаю, чтобы мама похвалила. Постараюсь, чтобы не получить двойку. Не скажу, что сложно. Вдруг подумают, что я глупый. Такой ребенок быстро выгорает. Его усилия связаны не с интересом, а с тревогой. Он может становиться послушным исполнителем, но не свободным исследователем. Он ждет сигналы извне. Скажи мне, правильно ли я поступаю? Внутренняя мотивация совсем иное. Это когда ребенок радуется своему прогрессу, а не чужому мнению. Хочет разобраться, потому что интересно, а не потому что надо. Готов ошибаться, потому что знает, он учится, а не сражается за любовь. Такой ребенок не боится пробовать. У него появляется право на усилие, не скованное страхом. А вместе с ним уверенность, что даже если не получится, его ценность от этого не уменьшится. Как это связано с родительским поведением? Очень просто. Родитель становится психологическим зеркалом. И от того, что в этом зеркале отражается, зависит настройка всей системы мотивации. Если в ответ на труд родитель говорит: «Молодец, ты не сдался. Я горжусь, что ты попробовал снова. Ты стал более внимательным, я это вижу», то ребенок начинает чувствовать, что его ценность в процессе, а не в результате. Это и есть основа автономии, когда мнение других важное, но не определяющее, когда ошибки не конец, а этап, когда даже трудные задачи не пугают, потому что рядом поддержка, а не контроль. Именно такую мотивацию можно назвать зрелой. Она не требует кнута или пряника. Она сама растет изнутри, если корни в безопасности и уважении. А значит, каждый раз, когда вы хвалите не за пятерку, а за старание, не за результат, а за смелость, вы не просто поддерживаете ребенка. Вы закладываете в нем то, что однажды станет его личной устойчивостью и свободой. В этой главе мы еще затронем тему внутренней и внешней мотивации, а также стимуляции. В момент когнитивной фрустрации ребенку не нужен эксперт. Ему нужен человек рядом, который не испугается его растерянности, который скажет не «поторопись», а «давай дышать вместе». Не «я покажу, как правильно», а «попробуем вместе разобраться». Именно так возникает то, что Лев Выгодский называл зоной ближайшего развития. Пространство, где ребенок не один, где рядом есть взрослый, способный не делать за него, а поддерживать его усилия. Когнитивная фрустрация – своего рода интеллектуальная боль роста. Она говорит не о слабости ребенка, а о его развитии. А значит, цель родителя – не избавить от нее, а помочь прожить. Спокойно, внимательно, включенно. Потому что именно здесь, в точке напряжения между «не могу» и «пытаюсь», ребенок учится самому главному – верить, что сможет. Януш Корчак, посвятивший свою жизнь детям, говорил: «Не стремитесь к тому, чтобы ребенок был послушным. Стремитесь к тому, чтобы он был настоящим. А настоящесть – это не только старательность и аккуратность, это и усталость, и сомнения, и периодическое нежелание делать домашние задания, и внутренний вопрос – а зачем все это? Настоящий ребенок не всегда удобный, но именно в этом его живое развитие». В этот период взросления у ребенка начинает формироваться метапамять. Это особый уровень когнитивного развития, способность осознавать и контролировать собственные мыслительные процессы. Ребенок уже может задуматься: что я знаю, что я не понял, как мне это запомнить. но пока еще не обладает полной устойчивостью, чтобы этими механизмами пользоваться уверенно и регулярно. Мета-память — это как внутренний навигатор. Он еще не точный, но уже включен. И если в младшем возрасте ребенок просто запоминает или забывает, то теперь он начинает понимать, что и как запоминает, почему не справляется, в каком месте нужно остановиться, переспросить, уточнить. Он учится задавать себе вопросы, и это колоссальный скачок. Но есть тонкость. Внутренняя мотивация еще не укрепилась. То есть он может осознать, что задание нужно выполнить, но не до конца понимает, зачем. Он формально делает, но внутреннего смысла не находит. И если в этот момент взрослый начинает давить оценкой, мотивация не рождается, она гаснет, потому что ребенок сталкивается не с поддержкой, а с требованием. А требование без понимания — всегда стресс. Важный момент. Ребенок может выглядеть ленивым, невнимательным, рассеянным, но часто это перегруз метапамяти. Он устал не от самой задачи, а от попытки удержать ее в голове, распределить усилия, вспомнить, как и что делать. Итог — уже знакомая нам когнитивная фрустрация. Внутренний конфликт между осознанием задачи и неспособностью ее реализовать. Как это проявляется? Ребенок забывает, с чего начал. Делает не то, что просили. Раздражается, что слишком много всего. Не может объяснить, что его утомляет. Отказывается от задания с фразой «не хочу», хотя внутри растерянность. И вот здесь ключевая ошибка — воспринимать это, как ребенок просто не старается. На самом деле он еще не умеет регулировать себя изнутри, а значит, нуждается не в оценке, а в совместной навигации. На заметку родителям. Первое. Задавайте направляющие вопросы. Что тебе легче понять? Где ты запутался? Как думаешь, с чего стоит начать? Второе. Помогайте вносить структуру. Давай разобьем задание на два шага. Покажи, что уже понятно, и мы оттолкнемся от этого. Третье. Не обесценивайте сопротивление. Ты имеешь право устать. Иногда бывает трудно. Это не значит, что ты не справишься. Четвертое. Поддерживайте формирование метапамяти через игру. Игры на внимание, короткие пересказы, что я понял из урока, чему я научился сегодня. Это и есть та тренировка внутреннего навигатора, которая потом станет прочной опорой. Формирование метапамяти — это не просто этап «запоминаю лучше». Это тонкий, почти невидимый снаружи процесс, в ходе которого ребенок впервые начинает осознавать «я мыслю», «я что-то понял». «Я не понял», и это вызывает чувства. Это не только когнитивный, но и экзистенциальный шаг. Впервые ребенок смотрит внутрь себя как на процесс, а не только как на результат. Он учится замечать себя не только как ученика, но и как субъект мышления, со своим пониманием, запутанностью, уязвимостью, усилием. И вот здесь появляется то, что в психологии называется когнитивное самосознание. Навык наблюдать за собой в моменте, отслеживать, как я думаю, как понимаю, почему ошибаюсь. Однако именно в этом возрасте, когда ребенок становится способным осознавать и рефлексировать, он особенно раним к оценке. Он еще не научился внутренне отделять усилия от результата. Он остро воспринимает любое внешнее мнение как отражение своей ценности. А потому, столкнувшись с обесцениванием, сравнением, жесткой критикой или даже молчаливым разочарованием, он делает единственное, что может сохранить его психику. Включает защиту. Так и рождается защитный цинизм. Не потому, что ребенок не чувствует, а потому, что он чувствует слишком сильно, но не видит безопасного пространства, где эти чувства можно проявить. Цинизм — это маска. Это попытка не проиграть там, где страшно. Это переживание, замаскированное под равнодушие. Ребенок не перестает хотеть быть понятым. Он просто больше не верит, что это возможно. Ребенок начинает говорить «мне все равно», хотя раньше переживал. Грубит, иронизирует, отшучивается, когда не справляется. Отказывается участвовать в новых проектах или конкурсах. Это все ерунда. Критикует других, да ему просто папа помогает. Делает вид, что не готовится, хотя готовился всю ночь. Почему это так важно? потому что на этапе формирования метапамяти ребенок уже умеет распознать, что у него что-то не получается. Но он еще не умеет выдерживать это переживание без поддержки. И если в этот момент рядом оказывается взрослый, который говорит: «Что же ты не постарался? Вот у Маши пятерка, а у тебя снова трояк». Ребенок не просто получает оценку, он теряет контакт с собой. Внутри у него возникает такая цепочка мыслей. «Я чувствую, что расстроен, но это плохо, расстраиваться нельзя. Значит, я просто сделаю вид, что мне все равно. Если я сам первым обесценю, мне не будет больно». Психология называет это рационализацией боли, когда эмоция остается, но сознание упаковывает ее в удобный, холодный нарратив. «Мне все равно. Школа — это ерунда. Все окуплено». Это и есть цинизм, не защита от мира, а попытка сохранить свою уязвимость, не показывая ее. Он может просуществовать годами, иногда десятилетиями. И вот что особенно важно. Защитный цинизм формируется не от поражений, а от отсутствия эмоциональной безопасности в момент поражения. Что делать родителю? Не надо переубеждать «ты не мог устать». Не надо трактовать по-своему «ты просто ленишься». Лучше сказать «ты злишься». Это могло обидеть. «Мне кажется, ты старался. Что именно не получилось?» Делайте акцент на процессе, а не на результате. «Мне важно, что ты делал это сам. Я видел, как ты сомневался и не сдался. Я уважаю твои старания, даже если ты не получил пятерку». Не используйте иронию и сарказм в адрес ребенка, даже в шутку, особенно в момент неудачи. Он может улыбнуться, но внутри почувствовать, что снова стал объектом, а не субъектом. Фаза столкновения с реальностью — это не падение, а взросление. Это этап, когда исчезает иллюзорное ожидание, что все будет легко и гладко. Ребенок открывает для себя сложность мира, что учеба требует усилий, что не каждый человек доброжелателен, что не всегда получится быть первым. Но именно в этой правде и появляется шанс на настоящее развитие. Когда рядом взрослый, который не пугается сложных чувств ребенка, не давит ожиданиями и не обесценивает усталость, тогда даже разочарование становится почвой для роста. Именно так формируется устойчивая психика. Не как идеальное отсутствие трудностей, а как способность быть в них и не теряться. Если в этот период ребенок получает опыт принятия, он начинает опираться не на внешний успех, а на внутреннюю устойчивость. Он учится не сдаваться, даже когда трудно, учится доверять себе, даже когда сомневается, учится не быть идеальным, а быть настоящим. И вот на этом фундаменте наступает следующая фаза — перераспределение ролей 8-9 лет, когда ребенок уже не просто выполняет то, что ему сказали, но начинает осознавать свою зону влияния в семье и в отношениях. Он больше не малыш, он уже часть системы. И теперь семья сталкивается с новым вызовом. Как перестроить роли, чтобы сохранить контакт, не потеряв уважение? Фаза перераспределения ролей. 8-9 лет. Фаза перераспределения ролей — это не просто возраст, когда ребенок учится завязывать шнурки или самостоятельно собирать портфель. Это этап, в котором внутренняя позиция ребенка впервые выходит за пределы «я слушаюсь» и переходит в «я участвую». Это фундаментальное изменение иерархии в семье, происходящее не внешне, но на уровне психоэмоциональной динамики. Семья незаметно входит в новую систему координат. В этот период у ребенка появляется потребность в роли. Уже недостаточно просто быть дочкой или сыном. Ребенок начинает искать, кем он является в системе семьи. Помощником? Младшим взрослым? Ответственным за младшего брата? Посредником между родителями? Именно в этом возрасте формируется внутренняя роль в семейной системе. До этого ребенок был объектом заботы, теперь он все чаще ощущает: «я тоже могу быть субъектом, тем, кто влияет, помогает, участвует, организует». Он начинает задаваться вопросами, не всегда напрямую, но глубоко внутри. «Какова моя функция в семье? Что будет, если я исчезну на день? Кто я? Помощник? Утешитель? Контролер? Невидимка? Что я значу? Этот поиск особенно активизируется, если в семье появился младший ребенок. Родители переживают кризис. Старшие члены семьи теряют силы или баланс. Ребенок часто слышит: «На тебя вся надежда. Ты же у нас умный, будь опорой». Каждый ребенок занимает в семье определенное место, даже если оно ему не подходит. Семья – это саморегулирующаяся система, которая бессознательно распределяет роли, чтобы сохранить равновесие. Если взрослые перегружены тревогой, ребенок может взять на себя роль успокаивающего, даже ценой собственной спонтанности. Если родители конфликтуют, он может стать медиатором, залогом мира, отказаться от собственного мнения, лишь бы не разрушить баланс. Если младший нуждается в уходе, старший становится маленьким взрослым, вытесняя свою уязвимость, чтобы быть полезным. На первый взгляд все выглядит разумно. Ребенок помогает, старается, заботится. Но за этим часто стоит психологическая плата. Подавление собственных желаний. «Я должен быть хорошим, тогда меня любят». Отказ от слабости и чувства уязвимости. «Если я расслаблюсь, все развалится». Страх подвести. «Я отвечаю за настроение мамы». Хроническая усталость от роли, которую нельзя снять. Как родителям помочь ребенку сформировать здоровые роли? Первое. Задавайте вопросы, а не приклеивайте ярлыки. Как ты себя чувствуешь, когда помогаешь брату? Ты сам хочешь или думаешь, что должен? Это стимулирует у ребенка рефлексию над своей ролью, а не навязанную идентичность. Второе. Отделяйте заботу от долга. Ты можешь быть добрым, даже если сегодня устал. Ты не обязан все делать правильно, чтобы тебя любили. Третье. Давайте выбор, а не роль по умолчанию. Ты хочешь помочь или хочешь отдохнуть? Ты сегодня хочешь быть с нами или тебе нужно личное время? Четвертое. Уважайте возраст. Ребенку в 8 лет не нужно быть маленьким взрослым. Он должен быть услышан, но не обязан быть старшим, мудрым, надежным, стойким. Как говорят психологи, это та самая точка, где формируется внутренняя субъектность. Ребенок хочет чувствовать: «Я что-то значу». Не потому, что мне дали поручение, а потому, что я сам понимаю, что могу влиять. 8-9 лет – ключевой возраст, в котором перераспределяется власть и ответственность внутри семьи. Родители, привыкшие к полному контролю, могут вдруг заметить: ребенок спорит, отстаивает свою позицию, аргументирует, ставит под сомнение правила. Именно в этом возрасте возникает новый баланс. Родитель перестает быть просто верховным судьей и становится скорее наставником. Это требует колоссальной внутренней перестройки, особенно если до этого семья жила в авторитарной модели. Появляется зона самостоятельности, но незрелой ответственности. Ребенок хочет принимать решения, но еще не умеет нести за них ответственность. Это амбивалентность роста, желание свободы при отсутствии жизненного опыта и устойчивой саморегуляции. Ваша задача – не наказать за ошибки, а помочь рефлексировать. Что ты понял из этой ситуации? Что можно было сделать по-другому? Именно здесь и формируется внутренняя ось зрелости. Не в идеальных поступках, а в возможности понять, прожить и переосмыслить последствия собственных решений. Пример. Мальчик 8 лет решил сам сварить макароны, пока мама на работе. Воду не выключил. Случился потоп. Родитель может сказать: «Что ты наделал? Ты не способен ни на что!» Или: «Это была хорошая идея попробовать самому. Что теперь ты понял? Как можно сделать по-другому в следующий раз?» Важна не сама ошибка, а контекст, в котором ее проживают. Если ошибка воспринимается как провал, формируется избегающее поведение. Если как опыт, формируется способность к рефлексии и устойчивость. Ребенок, который в 8 лет получил доступ к безопасной зоне самостоятельности, где можно выбрать, ошибиться, обсудить, в 18 лет будет способен принимать зрелые решения, а не прятаться за чужое мнение. Как можно говорить с ребенком? Что ты хотел сделать, когда поступил так? Как ты думаешь, что из этого получилось? Что бы ты сделал иначе, если бы мог? А что было самым трудным? Как ты думаешь, что бы помогло тебе в следующий раз? Такие фразы не унижают, они включают мышление и развивают метапознание. Метапознание – способность человека осознавать и контролировать свои мыслительные процессы, а также стратегически планировать и регулировать свою познавательную деятельность. К.Д. Ушинский писал: «Лучший способ научить – это дать ребенку попытаться, а потом обсудить». Рефлексивные практики – обсуждение, дневник, анализ собственных действий – в этом возрасте гораздо эффективнее, чем прямой контроль или наказание. Часто мешают. Родительский страх. Если сейчас не накажу, вырастет безответственным. Перфекционизм. Надо было сделать идеально. Личный дефицит доверия. Если я не проконтролирую, он не справится. Важно помнить, ребенок не учится ответственности от наказания. Он учится от возможности быть услышанным, когда ошибся. Растет чувствительность к несправедливости. Если раньше ребенок принимал правила, потому что мама сказала, теперь он их проверяет на справедливость. Это важный маркер когнитивного взросления и не повод для подавления. Уважительный диалог, обсуждение, возможность вместе формулировать правила – все это укрепляет доверие и учит ребенка думать критически, но не деструктивно. Ребенок входит в зону роста, где развиваются логика, способность к анализу, оценке, сравнению, и вместе с этим рождается тонкая чувствительность к несправедливости. Это начало становления моральной рефлексии, того самого внутреннего судьи, который во взрослом человеке отличает манипуляцию от истины, давление от честного договора. Ребенок начинает думать не только о правилах, но и о ценностях. Он сравнивает, он задает вопросы. Почему мне нельзя, а брату можно? Почему учитель кричит, если сам говорит быть вежливыми? Почему, если я говорю громко, это плохо, а взрослый может? Почему меня наказывают, а его нет? Это не разрушение авторитета, это развитие мышления. И если взрослый в этот момент отреагирует силой, стыдом, упреком, «Ты что, умнее меня?» «Ты просто хитришь». Ребенок закроется или начнет бороться. Не потому, что он бунтарь, а потому, что ему не дали проговорить свою правду. Допустим, мама говорит, «Ты не получишь десерт, пока не вымоешь руки». Ребенок отвечает, «Ну, ты сама села есть и не мыла». Это не дерзость, это попытка осмыслить правила не как инструмент давления, а как общий порядок. В этот момент взрослый может наказать за неуважение и тем самым разрушить доверие. Или сказать «Ты прав, спасибо, что напомнил, я тоже пойду помою руки». И этим укрепить чувство справедливости и взаимности. Восприятие ребенком несправедливости – это сигнал, что семейная система достигла новой фазы зрелости. Ребенок больше не просто объект родительского управления. Он субъект, иерархически младший, но уже мыслящий и чувствующий. Если родители в этот период начинают включать ребенка в процесс формирования правил, обсуждать, договариваться, он будет не только соблюдать границы, он будет уважать их. Как можно реагировать? Интересно, почему ты считаешь это несправедливым? Расскажи, как ты видишь ситуацию? Давай подумаем вместе, как можно было бы поступить по-честному для всех. Я не совсем понимаю, но хочу услышать тебя. Эти фразы включают ребенка в диалог и говорят ему «твоя точка зрения важна, я слышу, я рядом, и я готов думать вместе». Что не помогает? Ты еще маленький, не умничай. Будешь знать, когда сам станешь родителем. Жизнь несправедлива, привыкай. Я сказал, сказала, значит так. Происходит пересмотр детской идентичности. Ребенок задает себе новые вопросы. Я хороший? Я уважаемый? Меня слушают? Мое мнение имеет значение? Это про внутреннюю перестройку, которую можно заметить и поддержать. Здесь рождается то самое чувство «я есть», «я важен». В жизни ребенка начинается тихая, но глубинная революция. Она происходит не на уровне поведения, а на уровне самоощущения. Это уже не тот малыш, для которого родитель был всемогущим источником истины. Уже не просто ученик, которому важно, как он решает задачи. Это ребенок, формирующий себя как личность, способный задать себе вопросы: «Кто я такой? Уважают ли меня? Я важен для взрослых или удобен? Мои мысли и чувства значимы или их нужно исправить? Я просто часть системы или ее субъект?» Согласно Эрику Эриксону, именно в младшем школьном возрасте формируется базовое переживание «я способен» или «я неуместен». Когда ребенок слышит «ты выдумываешь», это неважно. Не умничай. Он не просто теряет интерес, он теряет контакт с собой. Учится думать не о том, что он чувствует или знает, а о том, что от него хотят услышать. Но если ребенок слышит «расскажи, почему ты так думаешь? Мне важно твое мнение. Я тебя слушаю. Ты можешь ошибаться, и это не делает тебя плохим». Он начинает строить зрелую идентичность. «Я имею право быть собой, даже если отличаюсь». Девочка в третьем классе не хочет надевать платье на школьный праздник. Мама говорит: «Ты разочаруешь учителя. Все будут красивые, а ты как серая мышка». Что слышит девочка? «Мое хочу не имеет веса. Главное — соответствовать». А если мама спросит: «Что ты чувствуешь, когда думаешь про это платье? Хочешь выбрать что-то другое вместе?» Она даст дочке право на голос, не разрушив при этом систему правил. Мальчик говорит: «Я не пойду в кружок, мне там скучно». Папа отвечает: «Ты сам выбрал, теперь ходи, а то ты у нас ничего не доводишь до конца». Что слышит мальчик? «Мои чувства — слабость. Надо терпеть, даже если плохо». Но если папа скажет: «Ты чувствуешь, что теряешь интерес, давай вместе подумаем, что тебе важно сейчас», он не даст поблажку, он даст опору. Семья в этот период становится пространством зеркал. Ребенок смотрит на взрослого и пытается увидеть себя. Если система семейных взаимодействий не выдерживает этого зеркала, начинает контролировать вместо того, чтобы признавать, исправлять вместо того, чтобы слушать, тогда идентичность ребенка выстраивается на отчуждение, а не на принадлежности. Чего не стоит делать? Заменять обсуждение директивой. Так правильно. Обесценивать переживания. Ты слишком остро реагируешь. Сейчас ты поймешь, что это ерунда. Использовать положительное качество как манипуляцию. Ты же у нас умный, не мог по-другому сказать. Что можно? Задавать открытые вопросы. А как ты это понял? Что тебе в этом важно? Поддерживать разнообразие мнений в семье. Признавать чувства ребенка, даже если не разделяете их. Давать пространство для быть несовершенным, но любимым. В возрасте 6-9 лет ребенок совершает один из самых тонких и важных переходов в жизни – от эмоционального «я» к мыслящему «я». Это время первой интеллектуальной автономии. Период, когда ребенок начинает понимать, у него есть свои мысли, свои наблюдения, свои выводы, и они могут отличаться от родительских. Это возраст, когда внутренний монолог начинает звучать осознанно. Ребенок осваивает мышление не как набор знаний, а как процесс. Он начинает замечать: «Я думаю, потому что понимаю. Я спрашиваю, потому что мне важно. Я сопротивляюсь не потому что ленив, а потому что ищу смысл». Каждая фраза взрослого в этот период может стать либо костылем, либо опорой. Либо заставить сомневаться, либо укрепить голос. Либо заглушить, либо научить думать. Когда родители уважают интеллектуальные границы ребенка, поддерживают его сомнения, позволяют ошибаться, не наказывая за это, они растят не просто ученика, а субъект, человека, способного не только впитывать знания, но и выбирать, как и зачем их применять. В системной семейной терапии этот этап называется временем когнитивной сепарации, когда ребенок постепенно выходит из ментального слияния с родителями и начинает видеть себя как отдельного, рефлексирующего, формирующего свое мнение человека. Да, это непросто. Да, в этом много вопросов, но именно в этих вопросах рождается личность. А зрелая личность не та, что слушается бездумно, а та, что умеет думать, выбирать, осознавать, действовать. И теперь следующий важнейший вопрос. А как рождается мотивация? Что делает ребенка готовым учиться не потому, что надо, а потому, что интересно? Почему одни дети сами бегут в школу, а другие прячутся за диван? Как мы, взрослые, неосознанно убиваем любопытство и как его восстановить? Как рождается мотивация к обучению? Ребенок берет в руки карандаш, он выводит первые буквы. И в этот момент решается не только вопрос грамотности, решается судьба его будущей мотивации. Потому что одно дело учиться, а другое – хотеть учиться. И вот тут взрослый стоит перед развилкой, сам того не замечая. Он может спросить, что ты чувствуешь, когда получается, или сказать, если сделаешь красиво, получишь наклейку. Внешне вроде бы одно и то же, а на деле две разные дороги. Мотивация – это не обещание приза. Это не монета, брошенная в автомат, нажал кнопку – получил действие. Это не крючок с наживкой, на который можно поймать ребенка ради красивой тетради или пятерки в дневнике. Это не договор с подсознанием «сделаешь – получишь». Нет. Мотивация – это внутреннее напряжение, устремленное к смыслу. Это когда внутри рождается импульс – понять, освоить, приблизиться. Это когда сам вопрос интересует больше, чем ответ. Когда радость не в том, чтобы угодить, а в том, чтобы стать чуть больше, чуть выше, чуть глубже. Эдвард Деси и Ричард Райан утверждают, что мотивация рождается в пространстве трех фундаментальных потребностей. Автономии – я делаю это не потому, что велели, а потому что выбираю. Компетентности – я чувствую рост, даже если пока не достиг результата. Связанности. Я не один. Рядом есть тот, кто поддержит, даже если я ошибаюсь. Автономия – это ощущение внутреннего авторства. Это когда ребенок чувствует «я выбираю», «я решаю», «я в этом есть». Именно между 6 и 9 годами в ребенке пробуждается это новое чувство «я могу влиять». Не просто исполнять, не просто слушаться, а понимать, хотеть. Выбирать. Это когнитивный, эмоциональный и социальный сдвиг одновременно, потому что именно в этом возрасте ребенок впервые начинает осознавать свои мотивы, границы, интересы. А значит, именно здесь начинается подлинная мотивация. Жан Пиаже называл этот возраст переходом от гетерономной морали, основанной на внешнем авторитете, к автономной морали. Когда ребенок начинает ориентироваться не только на правильно-неправильно, но и на логику, чувства, обстоятельства. Мотивация крепнет в тех условиях, где ребенку дает право быть собой в действии. Не просто делай уроки, а попробуй решить, как именно ты хочешь с этим справиться. Как автономия влияет на мотивацию к учебе? Ребенок ощущает свою субъектность, он не исполняет поручения, а участвует. Это дает чувство включенности, а не подчиненности. Он учится не потому, что надо, а потому, что чувствует внутреннюю связь с процессом. Он пробует стратегии. Я лучше запоминаю, когда рисую. Мне удобнее учить с таймером. Я хочу сначала разобрать, а потом читать. Так происходит формирование метакогнитивных навыков – способности осознавать, как человек учится, и адаптировать процесс под себя. Это основа будущей эффективности. Когда ребенок участвует в принятии решения, он легче принимает последствия. Ты выбрал сделать урок утром. Как тебе с этим? Ты сам хотел участвовать в проекте. Давай обсудим, как ты себя чувствуешь в процессе. Здесь зарождается не наказание за ошибку, а рефлексия выбора. Внешний контроль. Сделай сейчас, иначе... Поддержка автономии. Когда тебе удобнее это сделать? Сейчас или после ужина? Внешний контроль. Я сказал, сказала. Значит, так и будет. Поддержка автономии. Давай вместе подумаем, как лучше организовать вечер. Внешний контроль. Ты должен так делать, потому что я так сказал, сказала. Поддержка автономии. Я вижу, ты хочешь по-другому. Расскажи, почему? Каждый раз, когда взрослый не дает готовое решение, а предлагает подумать, посоветоваться, выбрать, формируются нейронные связи, отвечающие за автономную регуляцию поведения. Почему это важно? потому что именно здесь появляется то, что нельзя купить подарком или выбить наказанием. Внутренний мотор движения. Ребенок начинает делать, потому что это его путь, а не ваша тревога. Учиться, потому что это расширяет его, а не спасает вас от стыда за оценки. И тогда он говорит не «а если я сделаю, ты купишь», а «можно я сам попробую? Мне интересно». Это не просто теория. Это карта глубинного человеческого стремления к самореализации. Мотивация – голос этой глубины. И он тонкий. Он не орет, как внешняя стимуляция. «Пятерка, и ты молодец!» Он шепчет «мне это интересно. Я хочу разобраться. Я чувствую, что в этом что-то мое». Компетентность и мотивация. Как они связаны? Компетентность – это внутреннее ощущение, что можно что-то понять, освоить, преодолеть. Это когда ребенок чувствует «я расту, даже если пока не достиг финиша». Компетентность – одна из тех базовых психологических потребностей, которые питают внутреннюю мотивацию. Она не возникает из внешнего контроля. Она рождается в пространстве, где ребенку дают право пробовать, ошибаться, пробовать снова и видеть результат своих усилий. Так у ребенка формируется ощущение собственных способностей. Он начинает сравнивать себя с другими. Он впервые может сказать «я не умею, как они» или «сначала было трудно, а теперь я справился». Это становление «я» компетентного субъекта, способного не только пробовать, но и понимать, что у него получается. Каковы же функции компетентности? Первое. Компетентность порождает желание продолжать. Если ребенок чувствует, что у него начало получаться, даже чуть-чуть, он хочет продолжать. Это внутренняя награда не шоколадка, не пятерка, а ощущение прогресса. Он идет не за похвалой, а за ощущением роста. Второе. Компетентность питает устойчивость. Когда возникают трудности, они возникают всегда, именно предыдущий опыт успешности становится опорой. Ребенок может сказать себе «мне уже удавалось, значит и сейчас получится». Так рождается мотивационная устойчивость, умение не сдаваться при первом сопротивлении. Третье. Компетентность снижает тревогу. Многие дети не учатся не потому что ленятся, а потому что боятся. Боятся ошибки, осуждения, стыда. Если родитель способен заметить и отразить даже крошечный шаг вперед, если он говорит «ты стал внимательнее», «смотри, как аккуратно ты написал сегодня», «я вижу, как ты стараешься», и у тебя начинает получаться, тогда ребенок чувствует «я — это не мои провалы, я — это процесс». Формирование компетентности происходит через опыт осмысленного усилия, и через обратную связь. Но не любую обратную связь, а такую, в которой замечают процесс, а не только результат. Делают акцент на изменениях, а не сравнивают с идеалом. Поддерживают интерес, а не стимулируют страхом или наградой. Как поддержать чувство компетентности у ребенка? Вместо «ты опять не справился» говорить «в этот раз ты справился с первой частью, это уже шаг». Вместо «все уже сделали, а ты» — говорить «каждому нужно свое время, главное, что ты движешься». Вместо «почему у тебя нет результата» — говорить «что помогло тебе продвинуться, что бы ты сделал по-другому». Иногда все, что нужно ребенку, не буря аплодисментов, а простое «ты растешь». Чтобы его хвалили не за оценки, не за победы, а за сам путь, который он проходит, пусть медленно. Пусть неровно, но своими шагами. Чувство компетентности – это не про то, чтобы быть первым. Это про то, чтобы каждый день становиться немного смелее, немного увереннее, немного свободнее от вчерашнего страха. Я не смогу. Когда ребенок начинает видеть прогресс не как результат внешней гонки, а как внутреннее движение, от сомнения к попытке, от тревоги к опоре, в нем просыпается настоящий интерес. Невыученное желание понравиться, а живое стремление понять. И в этот момент особенно важно, чтобы рядом был тот, кто поддерживает, потому что даже самая сильная внутренняя мотивация гаснет, если вокруг холод. А вот в атмосфере принятия, участия, соприсутствия она расцветает. Именно это состояние теория самоопределения и называет связанностью. И без нее все остальное не работает. Связанность — не абстрактное понятие. Это внутреннее знание ребенка о том, что рядом есть кто-то, кто не исчезает, даже если он ошибся, кто не отворачивается, если он упрямится, кто остается, даже когда он сам себе не нравится. Это чувство не выговаривается словами. Оно переживается кожей, тоном голоса, паузой после слез. Связанность — это когда я не один, даже если мне трудно. Чтобы ребенок мог развиваться и сохранять внутреннюю мотивацию, необходимо удовлетворение всех трех базовых потребностей — автономии, компетентности и связанности. Самое главное в них — глубоко человеческое. Если ребенок чувствует, что любим, даже когда не идеален, он не теряет стремления. Он не падает духом. Он продолжает. Именно поэтому связанность — это не мама, которая делает со мной уроки. Это мама, которая не обесценивает, когда устал. Папа, который не давит, когда у ребенка не получается. Учитель, который не сравнивает, а замечает. Это теплая нить, которую не видно, но которая держит. Если в этом мире нет фигуры, к которой можно вернуться, чтобы побыть просто живым, с ошибками, страхами, сомнениями, тогда мотивация ломается, не исчезает, но начинает жить только во внешнем поле. Что скажут? Как оценят? Я угодил? Постепенно в ребенке формируется тревожная установка. Чтобы заслужить внимание, нужно соответствовать. А если не соответствую, теряю не только похвалу, но и близость. Связанность делает возможной автономию, потому что ребенок знает, за шагом не пропасть. Связанность питает компетентность, потому что у ребенка появляется внутреннее «я могу». Вспомните себя в детстве. Кто вдохновлял вас учиться? Кто делал знания живым? Тот, кто хвалил за каждую строчку? Или тот, кто сидел рядом, не раздражаясь, когда вы в десятый раз путали буквы? Тот, кто заставлял? Или тот, кто ждал? Мотивация требует пространства, где можно не только стремиться, но и останавливаться, чтобы осознать «я все еще хочу». А желание, тонкое, ранимое, не живет там, где его заставляют. Оно живет, где его берегут. И потому связанность — это не педагогическая техника, это человеческое решение остаться, слышать, уважать. Даже когда ребенок протестует, капризничает, ошибается, особенно тогда, укрепляйте у ребенка чувство эмоциональной безопасности и ощущение, что ваша любовь не зависит от успеха, настроения или поведения. Это основа связанности. В течение дня выберите момент, когда ребенок особенно уязвим, после школы, когда он расстроен, устал или замкнулся в себе. Не спешите спрашивать, что случилось. Просто сядьте рядом. Фраза для себя: «Мне не нужно его исправлять» или «нужно быть рядом, даже если он сейчас не идеален». Фразы, которые способствуют связанности. «Я вижу, тебе тяжело, и я с тобой. Ты не один в этом. Я люблю тебя, даже когда ты злишься, плачешь, ошибаешься. Мне важно, как ты себя чувствуешь, не только то, что ты сделал. Ты не обязан быть хорошим, чтобы я была рядом». Каждый вечер, пусть даже на 5 минут, задавайте одни и те же вопросы. Что сегодня тебя порадовало? А что расстроило? Слушайте, не перебивая, не анализируя, не исправляя. Вы можете удивиться, сколько сокровищ прячется в этих простых диалогах. Со временем ребенок начнет доверять не только вам, но и себе, своему опыту, чувствам, мыслям. Это и есть начало зрелости. Предложите ребенку выбрать символ, который будет означать «мы вместе». Это могут быть камешек, браслет, записка в рюкзак. Просто зная, что в кармане лежит папина или мамина ниточка, ребенок легко выдержит трудный день. Это не магия, это память о том, что его любят. Мы привыкли думать о мотивации как о чем-то монолитном. Либо она есть, либо ее нет. Но в действительности мотивация – это не один поток, а два пересекающихся русла, два направления, которые питают детскую волю к действию. Одно – экстренсивное, другое – интренсивное. Внешнее и внутреннее. Каждое по-своему важно, каждое требует понимания. Но их нельзя путать, и тем более подменять одно другим. Экстренсивная мотивация – это когда ребенок делает что-то ради результата, признания, награды. Это мотивация снаружи – похвала, медаль, улыбка учителя, одобрение родителей, звездочка в дневнике. Она пробуждает усилия, но часто привязывает внимание не к самому процессу, а к ожидаемому отклику. Ученик старается не потому, что интересно, а потому, что за хорошую отметку потом будет что-то хорошее, а за плохую – что-то плохое. Эта форма мотивации напоминает тренировку, где ребенок бежит за морковкой, висящей перед носом. Он бежит быстро, но не всегда понимает, зачем. При этом экстренсивная мотивация не враг развитию. Она не второсортная, не временная, не механическая. Это абсолютно законный и важный источник усилия. Просто ее нельзя путать со стимуляцией и тем более подменять ею все остальное. Что такое экстренсивная мотивация в здоровом смысле? Это когда ребенок хочет достигать и видит для себя внешние смыслы. Он старается, потому что хочет похвалы, или одобрение учителя, или возможности участвовать в олимпиаде, или признание в группе сверстников. Все это внешние ориентиры, но в них есть важное условие. Он сам выбрал, ради чего старается. Ребенок сам находит для себя цель за пределами действия. Зачем? Для кого? Что я получу? Каким я стану? Такая мотивация может быть мощной, устойчивой, взрослой, если ее источник остается внутри субъекта. Не мама сказала, не папа пообещал, а я сам этого хочу, пусть и по внешним причинам. Роль родителя не в том, чтобы отказаться от внешней мотивации, а в том, чтобы помочь ребенку самому ее осмыслить. Не столько «получи», сколько «чего ты хочешь достичь». Не «делай ради нас», а «как ты сам оцениваешь результат». Такой подход развивает не только волю, но и рефлексию, осознанность, чувство контроля над жизнью. Интренсивная мотивация, когда ребенок действует изнутри, потому что любопытно, потому что хочется узнать, попробовать, понять. Это то самое внутреннее горение, о котором говорят хорошие учителя и мудрые родители. Интерес становится топливом, саморазвитие – целью. И даже если нет аплодисментов, ребенок продолжает, потому что внутри него уже есть смысл. Важно осознать, что экстренсивная мотивация не враг интренсивной. Это ее возможный союзник. Более того, очень часто путь к внутреннему интересу начинается с внешнего ориентира. Ребенок хочет делать проект, чтобы показать его одноклассникам. А потом увлекается самой темой. Он начинает с внешней цели и находит внутренний интерес. Или наоборот, внутренний интерес формирует экстренсивную мотивацию. Эти два вида мотивации работают не как противоположности, а как переливы одного потока. На этом месте у внимательного слушателя может возникнуть справедливый вопрос. А что теперь, не предлагать ребенку ничего, если он сам не тянется, если не проявляет инициативу, если говорит «не хочу» на каждое новое занятие? Предлагать можно и даже нужно. Ведь именно вы, как взрослый, даете ребенку доступ к возможностям, о которых он пока не знает. Он еще не может представить, каково это – держать кисть в руке, стоять на сцене, быть частью команды, решать задачку как загадку мира, а не как то, что просто есть в учебнике. У ребенка нет внутренней карты всех своих возможностей. И именно родитель, проводник, путеводная звезда, чутье которого помогает ребенку находить то, что станет его. Но тонкость вот в чем. Предложение – не приговор, не команда. Это приглашение, исследование, диалог. Даже если вы уверены, что ребенку понравится плавание, музыка, шахматы, он имеет право не загораться с первого раза. Его нет не всегда лень. Иногда это незнание, страх, усталость, перегруз, отсутствие доверия к новому. И тут очень важно не задавить своим энтузиазмом, не сказать «будешь ходить и точка», а сделать шаг назад, посмотреть вместе, попробовать и остановиться, если не пошло. Очень часто мотивация рождается в процессе. То, что сначала казалось неинтересным, становится любимым делом, если был шанс попробовать. Если рядом был взрослый, который не давил, а вел за руку до первого восторга. Представьте, мама предложила ребенку попробовать лепку. Ребенок капризничал. «Не хочу». Мама не настаивала. Просто сама начала лепить. Через 5 минут он подошел. «Можно я попробую?» И остался за столом на час. Это был мост от внешнего к внутреннему. Это была экстренсивная мотивация. «Мама делает, хочу быть с ней», которая превратилась в интенсивную. «Мне нравится лепить». Родитель, предлагая, создает контекст. Ребенок, соглашаясь, пробует. Если ему понравилось, он остается. Если нет, это тоже опыт, и он не бесполезен. Ошибка не в предложении, ошибка в настаивании. Если вы слышите «не хочу», не торопитесь перекрикивать. Спросите: «А чего ты боишься? Что именно не нравится? Ты хочешь просто понаблюдать? Если не понравится, можно уйти, договорились?» Это как сажать семя. Вы тот, кто пропалывает почву, дает свет, поливает. Но росток выбирает сам, расти ему здесь или нет. И если он не растет, это не провал, это сигнал. Возможно, ему пора вырасти где-то еще. Мотивация — это не одна прямая дорога. Это живой пульс, который дышит, сбивается, восстанавливается. Особенно у ребенка, особенно в возрасте 6-9 лет, когда нервная система еще только учится выдерживать ритм, а психика — строить мосты между «я хочу» и «я могу». В идеальной картине мира ребенок просыпается с блеском в глазах и бежит на тренировку по шахматам, потому что ему интересно. Это интенсивная мотивация, внутренняя, устойчивая, горящая изнутри. Но в жизни бывают и другие дни. Усталость, смена настроения, неудача на прошлой тренировке, конфликт с одноклассником. Не хочется, не тянет. И вот тут вступает в силу экстренсивная мотивация. Внешняя, но не навязчивая. Я ведь хотел сам показать тренеру, что умею лучше. Экстренсивная мотивация в этом случае становится опорой, когда внутреннее «хочу» колеблется. Она как костыль после травмы. Не замена ноге, а помощь ей идти, пока не окрепнет. То же самое происходит и во взрослой жизни. Представьте, женщина любит писать. Это ее внутренняя потребность. Интенсивная мотивация. Она пишет рассказы по ночам, получает удовольствие, чувствует вдохновение. Но в какой-то момент устает, перегорает, начинает сомневаться, кому это нужно. И вдруг получает письмо от читателя. «Ваша история помогла мне справиться с тяжелым периодом в жизни». Это и есть экстренсивная поддержка, внешний отклик, который возвращает силу внутренней мотивации. Бывает и наоборот. Мужчина работает бухгалтером. Работа — не призвание, но стабильный доход, семья, ответственность. Он приходит в офис каждый день. Экстренсивная мотивация. Ради семьи, ради будущего. Но вечером садится играть на гитаре. Или рисует, или строит миниатюрные модели кораблей. Это его внутреннее «я». Это интенсивная поддержка, чтобы не сгореть, не исчезнуть, не стать функцией. В здоровой системе эти два типа мотивации дополняют друг друга. Одна как якорь, другая как парус. И у ребенка, и у взрослого бывают дни, когда внутри не горит. И это нормально. Именно в эти дни ни запрет, ни давление, а мягкий внешний ориентир может напомнить: ты когда-то захотел, и это важно. Ты не обязан все время хотеть. Иногда важно просто идти. Бывает, что внешняя мотивация исчезает. Нет результата, нет похвалы, нет внешнего признания. И тогда выживает тот, кто научился питать себя изнутри, кто когда-то почувствовал: «я люблю это просто потому, что это часть меня». Именно так в ребенке выстраивается живой баланс не между «хочу» и «надо», а между внутренним интересом и внешней поддержкой, между вдохновением и ответственностью, между собой и миром. Он верит: Я могу быть разным, и это не страшно. Ваша задача как родителя – не противостоять этому процессу, а научить ребенка слышать и ту, и другую мотивацию. Уважать свои желания и уметь достигать целей. Знать, чего хочет душа, и понимать, что иногда нужно усилие ради результата. Когда ребенок умеет жить с этими двумя голосами, он становится взрослым, который не ждет внешнего толчка, но и не ломается, когда вдохновение уходит. Он знает, как продолжать. А это и есть взрослая мотивация. То, что движет вперед, даже если на пути сильный ветер. Типы экстренсивной мотивации. Навязанная экстренсивная мотивация от родителя. Если получишь пятерку, куплю игрушку. Навязанная экстренсивная мотивация от ребенка. Я должен выиграть, чтобы мама не расстроилась. Зрелая экстренсивная мотивация от родителя. Ты сам выбрал эту цель. Я рядом, если нужна поддержка. От ребенка. Я хочу попробовать. Вдруг получится. Навязанная экстренсивная мотивация от родителя. Ты должен пойти на футбол, потому что это престижно. От ребенка. Мне надо ходить на танцы, чтобы папа мной гордился. Зрелая экстренсивная мотивация от родителя. Если хочешь участвовать, давай обсудим, как тебе будет комфортно. Зрелая экстренсивная мотивация от ребенка. Мне приятно, когда меня поддерживают. Это дает силы. Навязанная экстренсивная мотивация от родителя. Ты должен быть первым, иначе зачем стараться? От ребенка. Если я не получу приз, это провал. Зрелая экстренсивная мотивация от родителя. Помни, результат важен, но твое состояние важнее. Я стараюсь, потому что выбрал это сам. Типы интенсивной мотивации. Навязанная интенсивная мотивация от родителя. Ты должен любить читать. Книги – это важно. Навязанная интенсивная мотивация от ребенка. Мне кажется, я просто не стараюсь почувствовать интерес. Зрелая интенсивная мотивация от родителя. Я люблю читать. В книгах я узнаю много интересного. Зрелая интенсивная мотивация от ребенка. Мне нравится читать, потому что я могу представить все сам. Навязанная интенсивная мотивация от родителя. Тебе должно быть интересно. Ты же умный мальчик. От ребенка. Мне обязательно должно быть интересно, иначе это зря. Зрелая интенсивная мотивация от родителя. Мне самому стало интересно, как это работает. От ребенка. Я сам начал интересоваться этой темой. Навязанная интенсивная мотивация от родителя. «Ну как тебе не нравится математика? Это же так интересно!» От ребенка. «Я разочарую родителей, если не увлекусь этим». Зрелая интенсивная мотивация от родителя. «Я заметил, что мне приятно решать задачи. Я чувствую, как расту». От ребенка. «Я пробую, потому что мне любопытно». Теперь, когда мы вместе прошли этот путь, становится особенно ясно, настоящая мотивация – тонкая материя, и родительское влияние на нее столь же мощное, сколь и не всегда осознаваемое. И экстренсивная, и интенсивная мотивации важны, но только до тех пор, пока не становятся прикрытием для стимуляции. Стимуляция – это когда вместо мотивации в ребенка вкладывают направление, цель, усилие. Не спрашивая, хочет ли он, не замечая, что он чувствует. Это когда под видом заботы о будущем навязывается тревога. Ты же должен, ты обязан, ты не можешь не стараться. Когда вместо «я выбираю» звучит «я должен, иначе разочарую». Стимуляция может носить две маски. Внешнюю, как подмену экстренсивной мотивации. Будешь хорошо учиться, поедем на море. И внутреннюю, как подмену интенсивной. Ты ведь сам говорил, что тебе это нравится. Не устраивай истерик. Но в обоих случаях суть одна. Стимуляция вытесняет подлинное желание, присваивает инициативу, ставит под сомнение право ребенка чувствовать иначе. Теперь, когда вы знаете, как это устроено, становится видно, стимул – это всегда контроль, мотивация – это всегда доверие. Я не отрицаю, что у родителя может быть свой взгляд, опыт, намерение. И предлагать, направлять, вдохновлять не запрещено. Запрещено только путать свое с детским. Подменять поддержку управлением, а заботу тревогой. Ребенок чувствует разницу между «я хочу, и ты рядом», и «ты хочешь, и я должен». И именно от этой разницы зависит, будет ли он двигаться вперед сам или только до тех пор, пока получает приз. Настоящая мотивация не про результат любой ценой. Она про ощущение «я имею право идти своим шагом». И если рядом взрослый, который видит это, чувствует, различает, ребенок вырастает не только успешным, но и живым. Только в состоянии безопасной связи он способен к исследованию, обучению, внутреннему росту. Потому что там, где нас принимают, не страшно ошибаться. А без права на ошибку невозможно учиться. Если вы станете для ребенка тем, кто рядом даже в неудачах, он сам выберет путь и будет идти по нему не из страха, а из живого внутреннего «хочу». Но именно здесь, в этом самом «хочу», и таится тонкая грань, которую взрослым важно научиться различать. Мотивация или стимуляция? Поддержка или подмена? Вдохновляющее сопровождение или дрессура в бархатной обертке? На заметку родителям. Первое. Убирайте систему «если то». Не подменяйте процесс обещанием награды. Говорите «ты можешь попробовать», «это интересно», вместо «сделаешь, куплю игрушку». Второе. Поддерживайте исследовательский интерес. Не только правильно-неправильно, но и «что ты заметил?», «что бы ты сделал иначе?». Третье. Формулируйте смысл, а не результат. Ты не просто читаешь, ты узнаешь. Ты не просто решаешь, ты тренируешь мозг. Ты не просто рисуешь, ты говоришь через цвет. Четвертое. Не бойтесь пауз. Иногда мотивация замирает, и это нормально. Не подменяйте ее срочной стимуляцией. Подождите. Спросите, что тебе в этом близко? Как ты себя чувствуешь, когда пробуешь? Когда ребенок говорит «мне интересно», это не просто сигнал внимания. Это окно, в которое входит энергия. Любопытство – древнейшая форма внутреннего импульса, сформированная эволюцией как механизм обучения и выживания. Педагогика 21 века все чаще опирается не на программу, а на пробуждение исследовательского состояния, потому что в нем живой разум, трепещущий, предвкушающий открытие. С научной точки зрения в моменты подлинного интереса активируется дофаминовая система мозга. Дофамин – это не гормон удовольствия, как принято думать. Это нейромедиатор предвкушения и направленного действия. Он высвобождается, когда мозг видит возможность узнать новое, решить задачу, разгадать загадку. Он усиливает концентрацию, ускоряет синаптическую передачу, буквально делает обучение глубже. В условиях «надо» эта система блокируется, потому что мотивация страха, наказание, стыд, давление активируют совсем другие отделы мозга. Миндалевидное тело – центр обработки угроз. А страх и обучение – процессы несовместимые. Один защищает, другой исследует. Поэтому, как только «надо» вытесняет «интересно», ребенок либо сопротивляется, либо замирает, либо действует без внутреннего включения. Отсюда поверхностное усвоение, забывание, механическое повторение. И вот парадокс. Ребенок может с восторгом собирать сложнейший конструктор, создавать трехмерную аппликацию, писать рассказ из 500 слов и при этом с неохотой решать 5 одинаковых примеров. Почему? Потому что сложность не пугает, если в ней есть вызов, креативность, свобода, но даже простота отталкивает, если она пустая, лишенная смысла. Ребенок не ленится, он просто не чувствует связи между задачей и собой. И это главный принцип – учение не о чем-то, а про себя в этом чем-то. Если в примере нет личной вовлеченности, цифра становится чем-то абстрактным, а если в задаче скрыта история, игра и образ оживают. Современная нейропедагогика все чаще подчеркивает, материал запоминается лучше, если он эмоционально окрашен. Чем ярче чувство, тем крепче след. Не страх, а именно удивление, восторг, вдохновение. То есть интерес. Эмоция становится якорем, который тянет за собой знания. Один и тот же биологический факт. Пауки плетут паутину. можно выучить как факт, а можно провести неделю пауков, наблюдать за ними, рисовать, смотреть замедленные видео, придумывать истории, самому сделать паутину из ниток. В первом случае знание мертво. Во втором оно включено в эмоциональный, образный, смысловой опыт, а значит, останется с ребенком надолго. Интересно – это не развлечение, это биологическая форма внимания, психологическая включенность, педагогическая стратегия. И главное – это уважение. Потому что когда взрослый создает условия для интереса, он не насилует ребенка задачами, а приглашает его к исследованию мира и себя. Некоторые родители до сих пор воспринимают учебу как линейный путь. Задано, выучил, проверили, сдал. Но развитие ребенка в возрасте 6-9 лет не подчиняется логике школьного журнала. Оно живет по другим законам. Законам интереса, игры, открытий. И если взрослый готов сменить роль экзаменатора на роль соисследователя, ребенок получает пространство полное свободы. Это пространство не требует идеальных ответов. Оно дышит вопросами. Оно допускает поиск, пробу, спонтанность. Здесь можно ошибаться и не проваливаться, а учиться. Можно не знать и не стыдиться этого, а развиваться. Проектная мотивация — это не про «сделай хорошо, получишь 5». Это про другое. Про длительный, многослойный, внутренне мотивированный процесс, в котором ребенок осваивает материал, потому что ему есть зачем. Он не просто лепит из глины, он делает город для вымышленных существ. Он не просто решает примеры, он рассчитывает бюджет собственного зоопарка. Он не просто пишет текст, он создает путеводитель по вымышленной планете. Родитель не может внедрить проектную мотивацию как приложение в смартфон, но он может создать условия, в которых она естественно прорастет, как росток в теплой плодородной почве. Как это сделать? Создавать поле выбора, а не следовать инструкции. Ребенок учится думать, когда выбирает. Хочешь сделать плакат, слепить из пластилина или снять мини-фильм? Это совсем другой подход, чем... Вот тебе задание, делай. Важно, чтобы инициатива приходила не только извне, но и изнутри. Если ребенок сам выбирает, он чувствует причастность. Предлагайте не один путь, а несколько. И уважайте неожиданные маршруты. Если ребенок делает проект про улиток, не перебрасывайте его к пингвинам, потому что так интереснее. Не обесценивать увлечения, даже если они кажутся вам мелкими. Даже если ребенок мечтает построить из конструктора космолет с кухней или написать сказку про паука-диджея, это не бессмыслица, а проба себя. Это шаг в сторону субъектности. Я могу создать что-то свое. Вместо глупости какие-то скажите, расскажи, почему тебе это интересно. Уважение к идее ребенка — это фундамент, на котором держится его внутренняя свобода. Фокус на процессе, а не на результате. Проект — это всегда путь, и не всегда финиш. Если ребенок задумал сделать настольную игру, но на полпути понял, что интереснее переделать ее в комикс, это не провал, это взросление. Проектное мышление гибкое. Оно допускает изменения, отступления, пересмотры. Вместо «почему не доделал?» спросите, что нового ты понял в этом процессе? Что бы ты изменил, если бы начал заново? Вовлекаться не для контроля, а для соучастия. Ребенок чувствует, когда родитель рядом для галочки, а когда по-настоящему. Не нужно проверять каждую строчку. Иногда достаточно просто сесть рядом, посмотреть, послушать, задать вопрос: «А как ты это придумал?» Не оценивайте, вдохновляйте. Делитесь историями своих детских проектов. Покажите, что взрослый мир тоже строится на любопытстве и ошибках. Обсуждать не что ты выучил, а что ты понял про себя. Проект дает не только знания, он формирует отношение к себе. Я настойчивый, люблю исследовать, могу работать в команде. Введите семейные ритуалы рефлексии. Вечером за ужином спросите не что задали, а что тебе сегодня особенно понравилось. В какой момент ты удивился? Что было трудно, но ты справился? Проектная мотивация рождается, когда у ребенка появляется идея, к которой он относится как к своей. Это может быть комикс, опыт, настольная игра, исследование, спектакль, все, что требует замысла, последовательных шагов и желания довести до конца. Но одна только структура проекта – это еще не гарантия включенности. А вот если этот проект игровой по своей сути, он начинает дышать. Игра – это форма, в которой проект становится живым. Правила дают структуру. Свобода выбора – ощущение контроля. Элемент неожиданности – стимул гибкости. Символическое мышление – развитие абстракции. Роли – тренировка социальной эмпатии и понимания перспектив других. Как это работает на практике? Проект «Исследуем Древний Египет». Без игры – распечатать доклад, выучить, прочитать. С игрой – придумать квест. Ты – археолог, которому нужно разгадать загадки фараонов, найти утерянную гробницу и описать ее. Создается карта, подсказки, мини-сценарии. Проект «Жизнь бабочек». Без игры. Нарисовать стадии развития бабочки на листе. С игрой – стать гусеницей, пройти туннель метаморфозы, где каждый этап – новая задача. Сделать игру для других детей, кто быстрее пройдет путь от яйца до бабочки. Проект «Мой город будущего». Без игры – построить макет, придумать описание. С игрой – ты мэр, у тебя бюджет, проблемы жителей, нужно принять решение. Город реагирует, жители радуются, недовольны, меняются показатели. Когда проект превращается в игру, активизируются не только лобные доли, отвечающие за планирование, но и дофаминовая система вознаграждения. Ребенок получает удовольствие не от отметки в дневнике, а от самого пути. Он учится задавать вопросы, видеть последствия действий, переживать интерес, а не только выполнять обязанности. Находить смысл в процессе, а не только в результате. Ошибки взрослых, мешающие игровой и проектной мотивации. Первое. Слишком серьезно. Превращают проект в еще одну обязаловку. Вместо «давай подумаем, как сделать проект» звучит «у тебя должно быть все красиво и правильно». Второе. Слишком директивно. Не дают ребенку пространства. Ребенок хотел создать свою настольную игру, а родитель нарисовал вместо него и еще объяснил, как надо. Третье. Слишком быстро оценивают. Убивают эксперимент. Ребенок только начал пробовать, а ему уже говорят, это не сработает. Лучше делай по-другому. На заметку родителям. Предлагайте тему, но не сценарий. Поддерживайте любопытство, а не только результат. Помогайте с рамками, но не с решением. Будьте участником, а не судьей. Оставьте место спонтанности. Л.С. Выгодский называл игру ведущей деятельностью дошкольного и младшего школьного возраста. Но важно понимать, он не говорил о развлекалочке. Он говорил о внутренней лаборатории ребенка, в которой моделируются, проигрываются, тестируются сложные социальные, когнитивные, моральные, эмоциональные процессы. В игре ребенок свободен, но не хаотичен. Напротив, он строит систему, сюжет, роли, правила, действия. Он мыслит, не называя это учебой. Если взрослый это понимает, он перестает тормозить ребенка словами «хватит играть, займись делом». Он начинает видеть, в строительстве домика для динозавров больше логики и математики, чем в десятке учебных заданий. Ребенок, у которого в опыте много игры, проектов, вызовов, входит в состояние исследовательского мышления. Это особая позиция ума. Он не ждет правильного ответа. Он ищет. Он допускает, что не все известно. Он способен выдвигать гипотезы, проверять их, ошибаться, уточнять. Это мышление не о результате, а о пути. Вопрос важнее ответа. Процесс важнее формы. Поиск важнее награды. Это мышление творцов, инноваторов, ученых. И оно начинает развиваться не с тестов, а с простых детских вопросов. А почему лед скользкий? А если бы Земля была квадратной, что бы случилось? А можно ли нарисовать звук? Если взрослые не гасят эти вопросы, а возвращают их обратно ребенку, а как ты думаешь сам? А что, если попробовать? рождается мышление, способное идти вглубь. Если взрослый вместо поддержки дает шаблон, ребенок замирает. Но если у него нет рамок, а только хаос, он путается. И только когда рядом с ребенком тот, кто помогает, но не делает за него, происходит рост. Не на уровне оценки, а на уровне сознания я могу думать, искать, пробовать. Примеры. Вместо «выучи про животных Африки», а хочешь сделать экспедиционный дневник? Можешь выбрать, кого ты хочешь исследовать. Вместо «сделай поделку» придумай, как бы выглядел дом для жителя подводного мира. Вместо «ответь на вопросы по тексту» представь, что ты журналист, чтобы ты спросил у героя этой истории. В каждом из этих примеров ребенок получает не только информацию, он получает смысл, идентичность, ощущение авторства, и это ключ к мотивации. Игровое, проектное, исследовательское мышление не антиподы дисциплины, это ее живой фундамент, потому что знание, полученное в увлеченном состоянии, становится опытом, а опыт, прожитый с интересом, частью личности. Именно поэтому следующий вопрос, который мы разбираем, что такое зона ближайшего развития и как не мешать ребенку расти, пытаясь вырастить из него идеального ученика. Зона ближайшего развития – это не просто красивый термин из учебника по педагогике. Это пространство между «я могу сам» и «я могу, если рядом взрослый». Развитие не следует за обучением, а наоборот, обучение может опережать развитие, если ребенок получает поддержку, ориентированную не на то, что он уже умеет, а на то, к чему он готов приблизиться. В этом возрасте от 6 до 9 лет ребенок как будто тянется вперед, в сторону новых смыслов, сложных задач, большей ответственности. Но он еще не готов преодолеть это расстояние в одиночку. Это как мост, по которому он сможет пройти, только если рядом будет взрослый. Не тот, кто тащит и подталкивает, а идет рядом, объясняет, вдохновляет, разрешает ошибаться. Здесь рождается главное условие, нужное для работы зоны ближайшего развития – уважение к естественным возможностям ребенка и доверие его темпу. Родитель или педагог, находящийся в позиции сопровождающего, действует тонко. Он не дает готовый ответ, он задает вопрос. Не оценивает, но подмечает усилия. Не требует, но приглашает к размышлению. Так развиваются не только знания, но и метазнания. Способность ребенка понимать, как он учится, где его сильные стороны, где нужно приложить больше усилий. Это и есть когнитивная зрелость в зародыше. Зона ближайшего развития – это и пространство отношений. Потому что она невозможна без эмоционального доверия. Когда ребенок чувствует «я могу ошибиться и все равно останусь принятым», «я могу не знать и все равно быть интересным», «я могу пробовать и не быть осмеянным», в этом чувстве безопасности и возникает режим обучения мозга. Не тот, где включены тревога и страх оценки, а тот, где активируется дофаминовая система, где работают зеркальные нейроны, где закладываются долговременные связи. Когда родитель, учитель или наставник осознает силу зоны ближайшего развития, он перестает быть контролером и становится архитектором образовательного опыта. Он создает контекст, в котором ребенок не подгоняется под план, а двигается по своей траектории. Это может быть вопрос: «А как ты думаешь, что будет, если…» Это может быть совместный поиск ответа. Это может быть игра, в которой незаметно учишься. Это может быть проект, который ребенок еще не умеет делать, но уже хочет пробовать. И этого желания достаточно, чтобы началось развитие. Если мы воспринимаем обучение как путь к самостоятельности, то зона ближайшего развития становится не вспомогательным инструментом, а сердцем всей педагогики. И тогда учеба — это не лестница, по которой надо взобраться, а поле, на котором можно исследовать, ошибаться, возвращаться, сворачивать в сторону и снова находить свой путь. Главное, чтобы рядом был тот, кто верит в тебя даже тогда, когда ты сам сомневаешься. Именно такая вера становится тем самым незримым мостом, по которому ребенок идет к своему будущему. Зона ближайшего развития охватывает множество сфер. когнитивную, эмоциональную, социальную, мотивационную, личностную. Это период, когда ребенок уже покинул пространство дошкольного «делаю, как чувствую» и вошел в мир школьного «делаю, как надо». Но внутри он все еще живой, исследующий, творящий. Он не готов к полному самоконтролю, но уже способен к осознанным усилиям. Именно в этом диапазоне и разворачиваются его зоны ближайшего развития. Первое. Когнитивная зона. Здесь речь о том, что ребенок способен понять и освоить при поддержке взрослого. Освоение базовых логических операций. Сравнение, классификация, последовательность. Развитие причинно-следственного мышления. Ребенок начинает понимать, что события связаны, но еще не всегда может выстроить логическую цепочку самостоятельно. Формирование навыков самоконтроля, удержание внимания, планирование последовательности действий, способность выполнять инструкцию из нескольких шагов. Метапамять и метапознание. Ребенок учится замечать, как он запоминает, где ошибается, что ему помогает. Это основа будущей учебной самостоятельности. Родитель может помочь, задавая вопросы. А как ты сам это понял? Ты помнишь, с чего мы начали? Как ты думаешь, что помогло тебе сделать это? Вторая. Эмоционально-волевая зона. В этом возрасте ребенок учится узнавать и называть свои эмоции. Не просто плохо, а я разочарован, я устал. Принимать эмоции других. Эмпатия развивается, но требует сопровождения. Управлять импульсами. Не сразу, не идеально, но он уже начинает осознавать. Я злюсь, но могу выбрать, как действовать. Родитель может помочь, озвучивая: «Я вижу, ты расстроен. Это нормально. Ты злишься, но молодец, что не стал кричать. Хочешь, подумаем вместе, что с этим делать?» Третье. Социальная зона. Ребенок входит в активную фазу социализации. Осваивает нормы группы, что значит быть частью, как договариваться, соблюдать очередность, решать конфликты. Учится принимать иную точку зрения, но все еще нуждается в помощи для анализа сложных социальных ситуаций. Формирует чувство справедливости и острее реагирует на ее отсутствие. Родитель может помочь, обсуждая: «Что ты почувствовал, когда тебя не послушали? Как бы ты решил этот спор, если бы был учителем? А как твой друг мог себя почувствовать в этой ситуации?» Четвертое. Мотивационно-волевая зона. Это зона тонкой настройки между «я хочу» и «я могу». В 6-9 лет ребенок учится преодолевать фрустрацию, продолжать, даже если не получается сразу. Переходит от мотивации результата к мотивации процесса, если видит в нем смысл. Начинает развивать чувство ответственности, но пока еще нуждается в эмоциональной поддержке. Родитель может поддержать, говоря: «Я вижу, ты устал, но не сдался. Это важно. Ошибаться — это нормально. Главное, что ты продолжаешь». Пятое. Личностная зона развития. Именно в этом возрасте начинается глубокая сборка «я-образа». Это зона формирования самооценки. Она еще хрупка и зависит от внешней обратной связи. Начало возникновения самоидентификации. «Я хороший?» Не в смысле поведения, а в смысле важности, значимости. Поиска первых ролей – лидер, помощник, наблюдатель, хранитель порядка. Родитель может помочь, называя не только действия, но и качества. «Ты проявил настойчивость. Ты был очень внимательным другом. Ты умеешь заботиться. Это очень ценно». Пусть ребенок не может самостоятельно прочитать текст с заданиями, но у него получится, если мама поможет ему разбить фразы на части. Или не может понять правила игры, но поймет, если папа даст попробовать, не критикуя. Это и есть зона ближайшего развития. Ребенок еще не умеет, но сможет, если его поддержать. Практика на полшага ближе. Цель. Научиться замечать границу между тем, что ребенок уже умеет, и тем, что он пока не умеет, но может научиться, если рядом есть взрослый. Шаг первый. Выбрать реальную ситуацию. Выберите один навык или задание, которое ребенок пока не делает полностью сам, но уже демонстрирует интерес или частичную способность. Например, читает по слогам, но не может пересказать. Делает поделку, но не планирует действия. Начинает выполнять задания, но бросает при первой трудности. Может завязать один шнурок, но путается на втором. Шаг 2. Оцените, на каком этапе он застревает. Спросите себя, где именно он останавливается? Что ему не хватает? Информации? Уверенности? Эмоциональной поддержки? Последовательности? Что он может сделать сам, а где ему нужен навигатор? Пример. Ребенок пишет сочинение. Сам придумывает идею, но теряется при оформлении. Значит, зона ближайшего развития – это не идея, а структура, переходы, логика. Шаг 3. Будьте не учителем, а союзником. Поддержка в зоне ближайшего развития не должна превращаться в инструктаж. Это сопровождение. Спросите. Хочешь, я помогу тебе начать, а потом ты продолжишь сам? Как ты думаешь, с чего стоит начать? Что тебе поможет сделать следующий шаг? Что было труднее всего? Хочешь, разберем вместе? Важно не доделывать за ребенка, а делать с ребенком до тех пор, пока он не скажет «я сам». Шаг 4. Отследите момент, когда он пошел сам. Этот момент главный. Как только ребенок сам берет инициативу, отступите, отдайте ему роль ведущего. Именно в этот момент скажите: «Ты сейчас справился сам, это и есть твой рост. Помнишь, раньше тебе нужно было напоминание, а теперь ты сделал сам». Шаг 5. Рефлексия. Вечером предложите ребенку обсудить, что у тебя сегодня получилось, в чем ты почувствовал себя сильнее, чем вчера, что ты хочешь попробовать в следующий раз. Что развивается в этой практике? Ощущение успеха не от результата, а от процесса. Мотивация как уверенность в своих возможностях. Самооценка, не зависящая от слов других. Доверие взрослому как помощнику, а не как критику. Способность двигаться дальше, даже когда трудно. И теперь мы с вами готовы приблизиться к самому уязвимому моменту, когда кажется, что все это не сработало. Когда ребенок отворачивается от задач, буквы расплываются, а родитель сталкивается с тишиной, капризом или протестом. Что происходит в этих ситуациях? Почему ребенок теряет интерес? Как понять, где усталость, а где страх, где непонимание, а где внутренний отказ от давления? Что делать, если ребенок не хочет учиться? Ребенок, который не хочет учиться, это не испорченный ученик. Это живой человек, в душе которого что-то говорит «мне трудно», «мне больно», «я не вижу смысла». И чем раньше взрослый услышит это не как вызов, не как лень, не как провокацию, а как сигнал, тем выше шансы, что внутренняя мотивация не угаснет, а усилится. Мы привыкли думать, что учеба – обязанность, и если ребенок сопротивляется, значит, он недостаточно старается. Но с точки зрения психологии и педагогики, отказ от учебы не проблема, а следствие. Следствие внутренних или внешних факторов, которые мы обязаны рассмотреть со вниманием и заботой. В этом разделе мы разберем 8 ключевых причин, по которым ребенок может терять интерес к обучению. Каждая из этих причин важна, но главное, каждая из них поправима. Не волшебной методикой, а человеческим вниманием, уважением к внутреннему миру ребенка и готовностью взрослого быть не судьей, а проводником. Усталость, переутомление, сенсорная перегрузка. Когда ребенок перестает хотеть учиться, первое, на что должен посмотреть родитель, не на расписание, а на ресурс. Усталость, переутомление, сенсорная перегрузка – это не мелочи и не временные капризы, это сигналы сбоя в системе. И если их игнорировать, мотивация будет падать, а вместе с ней самооценка, интерес, жизненная энергия. Ребенку объективно труднее выдерживать нагрузку, чем взрослому. Громкий класс, постоянные инструкции, разговоры, мелькания, графики, оценки, перемены, кружки – все это кажется нам нормой, а для ребенка может быть фоном непрекращающегося сенсорного шторма. У этого есть симптомы. Повышенная утомляемость, раздражительность, избегание общения, молчание или, наоборот, резкие вспышки эмоций, отказ от учебы – тоже симптом, а не причина. И если на этом этапе родитель говорит «соберись» или «все ходят в школу, и ты будешь», он только усиливает тревогу. Ребенок слышит «мои чувства не имеют значения, меня не видят». Что делать? Прежде всего, замедлиться. Посмотрите на график ребенка. Сколько у него перерывов? Сколько отдыха? Есть ли тихие ритуалы в течение дня? Если нет, создайте их. Один вечер без уроков. Один день, когда можно ничего не делать. Окно, в которое можно просто смотреть. Тепло, которое не требует ответа. Потому что ресурс восстанавливается не объяснением, а включенным присутствием. Если вы замечаете, что ребенок отказывается от учебы, но при этом легко вовлекается в игру, интересный проект, чтение или конструирование, это не лень. Это маркер того, что ему не хватает эмоциональной и сенсорной разгрузки. В таких случаях важно не настаивать, а возвращать интерес через занятия, в которых он чувствует себя живым. Творчество, движение, простые игры с правилами. И, наконец, важно дать себе право пересмотреть распорядок. Иногда достаточно убрать два кружка, отменить один репетиторский час, добавить прогулку перед школой или обнимашки после, и мозг ребенка вновь начинает дышать. Учеба становится не испытанием, а дорогой, по которой снова можно идти. Не под кнутом надо, а под светом мне снова хочется. Практика «Неделя наблюдения и заботы». Цель. Научиться видеть не только результаты учебы, но и ее цену для психики и тела ребенка. Сформировать экологичный учебный ритм, в котором учеба не выматывает, а помогает развиваться. Шаг 1. Наблюдение без вмешательства. В течение одной недели каждый вечер отвечайте себе письменно на 5 вопросов. Первый. Когда мой ребенок сегодня выглядел уставшим? Время, ситуация, признаки. Второй. В какой момент он проявил раздражение, замкнутость или отказ? Третий. Были ли сегодня моменты, когда он оживился, когда горели глаза? Четвертый. Сколько у него было пауз в течение дня без заданий, экранов, инструкций? Пятый. Какие мои действия были поддержкой, а какие, возможно, усилили его усталость? Шаг 2. Пауза, а не давление. Выберите один день недели, когда вы сами отмените все, кроме самого необходимого. Пусть этот день станет днем без оценивания и обсуждения учебы, днем тишины и ничего не делания, днем простых телесных радостей, совместная прогулка, лепка, чаепитие, настольная игра. Шаг 3. Создание окна восстановления. Составьте вместе с ребенком карту восстановления, список из 5-7 вещей, которые ему помогают отдыхать и собираться. Повесьте его на видное место. Примеры. Лежать в тишине под пледом, играть с кошкой, рисовать без цели, собирать конструктор, прыгать на батуте, слушать любимую музыку. Шаг 4. Разговор без «надо». Один раз в неделю спросите ребенка в удобное время, не в контексте конфликта. Как ты себя чувствуешь, когда идешь в школу? Что тебе в учебе нравится, а что утомляет? Как ты хочешь, чтобы я тебя поддерживал, поддерживала, когда тебе трудно? Не перебивайте, не поучайте, не исправляйте. Просто слушайте. Это уже будет восстановлением связи. А с нее начинается и мотивация, и доверие, и интерес. Неуверенность в себе. Когда ребенок говорит «я не справлюсь», он не просто описывает трудность. Он сообщает о внутреннем дефиците веры в себя. Тихо, почти шепотом, через избегание, отговорки, капризы или молчание. Эта фраза может не прозвучать вслух, но она будет жить в каждом «не хочу, не буду, потом». Это не про лень, это про боль. Неуверенность в себе – это всегда зеркало. Она рождается не в момент, когда ребенок не решил задачу, а гораздо раньше, когда за ошибкой не последовала поддержка, когда усилие не было замечено, когда сравнение оказалось сильнее принятия. В возрасте 6-9 лет у ребенка активно формируется образ «я учащегося». И если в этот период рядом нет взрослого, который говорит «ты можешь пробовать, ты не обязан знать все сразу, я рядом», то ребенок не чувствует, что имеет право ошибаться. Страх не справиться – это не только про сложность задач, это про опыт, что происходит, когда я не знаю, когда я не успел, когда я сделал не идеально. Услышу ли я «ну что это такое? Ты опять не собран» или «ты начал, и это уже важно». Хочешь, подумаем вместе. Родителям стоит обратить внимание не столько на оценки, сколько на реакцию ребенка на ошибки. Прячется ли он, избегает ли вопросов, легко ли признает, что чего-то не знает, или предпочитает сказать «не хочу», лишь бы не испытывать стыда. Чтобы помочь ребенку восстановиться, нужно создать контекст, в котором ошибка не равна провалу, а становится частью пути. Отказаться от перфекционистских установок. Не «ты можешь лучше», а «я вижу, ты стараешься». Чаще проговаривайте вслух, что было трудно, что получилось, что бы ты сделал иначе. Хвалите не за результат, а за шаги. Давайте пространство для пробы, где ребенок может почувствовать себя способным. В игре, в проекте, разговоре, домашнем задании. Практика «Зеркало моей реакции». В течение одной недели отслеживайте свои реакции на ошибки, трудности и неудачи ребенка. Не только в учебе, но и в быту, в игре, в разговоре, в мелочах. Шаг 1. Наблюдение. Ведите небольшой дневник, можно заметки в телефоне или блокноте, и каждый день отвечайте на вопросы: что сегодня вызвало у ребенка затруднение? Как я отреагировала? Дословные фразы, тон, мимика. Что почувствовал ребенок в этот момент? По его поведению, выражению лица, дальнейшая реакция. Шаг 2. Рефлексия. В конце дня или недели проанализируйте, были ли моменты, когда я торопился с оценкой. Смог ли я, смогла ли я поддержать, когда ребенок ошибался? Где я дала понять, что старание важнее результата? А где сам результат стал важнее живого контакта? Шаг 3. Поддерживающие фразы. Подготовьте свой речевой арсенал поддержки. Замените фразы осуждения: «ну как ты мог не справиться с таким простым заданием? Ты опять невнимательный» на фразы поддержки: «кажется, это вызвало затруднение. Давай посмотрим вместе, где ты остановился. Тут что-то ускользнуло, такое бывает. Интересно, с чего бы ты начал еще раз?» Шаг 4. Закрепление. В течение недели сознательно включайте одну фразу поддержки в день, в момент, когда ребенок сталкивается с затруднением. Замечайте, как меняются его взгляд, поза, готовность продолжать. Эта простая, но трансформирующая практика помогает родителю выйти из автоматизма и вернуться в контакт с собой, с ребенком, с тем, что между вами рождает настоящую близость. Отсутствие интереса или смысла. Когда ребенок говорит «мне неинтересно», родитель чаще всего воспринимает это как каприз или лень. Но за этой фразой часто скрывается не отсутствие желания, а отсутствие смысла. Учеба без смысла становится механикой, а механика – это то, что требует усилия, но не приносит внутренней отдачи. Если мы забываем об интересе, мы отнимаем у ребенка топливо, потому что интерес – это не развлечение, это психическая энергия внимания. Это внутренний импульс к познанию, который активирует дофаминовую систему мозга, усиливает запоминание и формирует ассоциации между обучением и удовольствием. Интерес связан с эмоциями, игрой, выбором, исследованием, с возможностью ребенка сказать: «а что будет, если…» и получить поддержку в этом вопросе, а не упрек. Иногда родители лишают ребенка этого интереса неосознанно. Они слишком рано начинают контролировать результат, забывая, что у ребенка еще нет долгосрочной цели хорошей оценки. Он живет в настоящем моменте. И если в этом настоящем моменте нет увлечения, нет диалога, нет живой связи с тем, что происходит, мотивация не пробуждается. Ребенок может быть умным, способным и при этом абсолютно не включенным. Он как будто отключен от розетки. Внешне все нормально, а внутри тишина. Что делать? Первое. Перестаньте подгонять ребенка под шаблон. Иногда полезнее не заставлять закончить задание, а остановиться и задать вопрос: «А тебе самому это зачем? А где тебе интересно? А о чем бы ты хотел узнать больше?» Да, ребенок может не сразу ответить, но сам этот вопрос уже открывает окно смысла и позволяет ребенку почувствовать, что его желание узнать, исследовать, сделать имеет значение. Второе. Переведите фокус с результата на процесс. Даже если урок кажется скучным, вы можете найти точку входа. Не надо решить 5 примеров, а давай посмотрим, кто быстрее справится, ты или папа. Не перепиши правила, а представь, что ты учитель. Объясни мне, как это работает. Смысл часто рождается не из темы, а из роли, которую ребенок выполняет. Исследователь, рассказчик, создатель, автор, защитник, строитель, изобретатель. Когда ребенку дают эту роль, он входит в учебу не как в обязанность, а как в игру, в проект, в вызов. Третье. Найдите мостик между учебой и жизнью. А где ты можешь применить это знание? Вот вопрос, который делает теорию живой. Сложение в магазине. Геометрия в постройке домика для игрушек. Природоведение в походе в лес. И если родитель участвует в этом процессе, показывает, как школьная живет в реальном мире, у ребенка возникает ощущение, что учеба – это не для кого-то, а для него. Четвертое. Разрешите себе и ребенку менять направление. Если он сказал: «Я не хочу больше ходить на шахматы», не спешите читать лекции о том, как важно доводить дело до конца. Вместо этого спросите: «А что тебя перестало радовать? А что хотелось бы попробовать?» Уважение к его интересу – это не потакание, это взращивание чувства самости. И, возможно, отказ от шахмат приведет его к живописи, к инженерии, к музыке, куда угодно. Главное, чтобы это был его путь, а не путь родительских ожиданий. Интерес и смысл – это мосты глубокой устойчивой мотивации. Они не строятся за один день. Но каждый раз, когда вы не высмеиваете его «не хочу», а исследуете за его «почему», вы создаете пространство, в котором учеба перестает быть повинностью. Она становится частью жизни. А жизнь – это то, к чему хочется прикоснуться. Не потому, что надо, а потому, что интересно. Страх наказания, оценки, стыда. Страх наказания, оценки и стыда – это невидимый, но один из самых разрушающих блоков для мотивации ребенка к учебе. Он не всегда звучит вслух. Часто это молчаливое напряжение в теле, замирание перед домашним заданием, избегание взгляда родителя или учителя. Это когда ребенок сжимает губы и опускает взор, услышав: «Ну что, опять тройка?» И вдруг будто перестает быть собой. Он начинает учиться не ради познания, а чтобы не ошибиться, не ради интереса, а чтобы избежать унижения. Не потому что хочет, а потому что боится. Страх оценки вырастает там, где важнее результат, чем путь. Где пятерка – это медаль за любовь, а ошибка – доказательство несостоятельности. Страх проникает в мышление ребенка, формируя внутреннюю установку: «Если я ошибаюсь, значит, я плохой». В долгосрочной перспективе это не просто снижает интерес к обучению. Это формирует нездоровую самооценку, в рамках которой личность ребенка полностью зависит от внешнего одобрения. Родителям важно заметить, как часто в разговоре о школе звучат слова «должен», «опять», «почему ты не», как часто в интонации проскальзывает разочарование. А ведь для ребенка в этом возрасте особенно значима эмоциональная поддержка взрослого. Он еще не умеет отделять себя от своего действия. Если мама злится на ошибку, он думает, что мама злится на него. Важно понять, ребенок учится через ошибки. Мозг растет не от правильных ответов, а от сомнений, проб, вопросов. Наказание за ошибку – это как штраф за вдох. Оно не останавливает, оно подавляет. Живой пример. Девочка по имени Варя, 8 лет, умная, чувствительная. В начальной школе начала избегать чтения. Родители недоумевали. «Ты же читала в садике, что случилось?» Оказалось, однажды в классе она ошиблась в ударении, и учитель при всем классе усмехнулся. «Ты что, не знаешь таких простых слов?» Варя не пожаловалась, просто замолчала. И каждый раз, когда открывала книгу, внутри у нее звучало: «Ты глупая, ты ошибешься, все увидят». Что делать? В первую очередь вернуть право на ошибку. Создавайте дома атмосферу, где пробовать безопасно, где даже если не получилось, родитель рядом, не с упреком, а с уважением. Перестаньте спрашивать, что ты получил, и начните интересоваться, что ты понял. Вместо «ну как можно было так решить?» скажите «интересно, как ты думал? Давай разберемся вместе». Найдите вместе истории великих людей, которые ошибались. Эйнштейн, которого в детстве считали неспособным. Уолт Дисней, которого уволили за отсутствие воображения. Пусть ребенок поймет, ошибка — это не конец. Это точка входа в рост. Практика ошибки как путь. Цель — помочь ребенку освободиться от страха перед ошибками, снизить тревожность, восстановить внутреннюю мотивацию к обучению через опыт безопасного взаимодействия. Шаг первый. Ваши ошибки как ресурс. Возьмите лист бумаги и ответьте письменно. Первое. Вспомните свою ошибку в детстве, за которую вам было особенно стыдно. Как повели себя взрослые? Второе. Как бы вы хотели, чтобы взрослые тогда реагировали? Третье. Что вы теперь понимаете об этой ситуации? Чему она вас научила? Шаг второй. Домашний ритуал принятия ошибок. Предложите ребенку поиграть в семейную игру «Ошибки недели». В конце недели соберитесь всей семьей и поделитесь одной своей ошибкой, тем, чему она научила, как вы себя чувствовали. Важно, родители начинают первыми. Покажите, что взрослые тоже ошибаются, что ошибаться — это нормально. Шаг третий. Создайте фразу поддержки. Придумайте вместе с ребенком фразу, которую вы будете говорить друг другу, когда кто-то ошибается. Например, «Ошибаться значит расти». Мы рядом, даже если не вышло. Это не конец, это поворот. Эта фраза станет якорем безопасности и в учебе, и в жизни. Шаг четвертый. Маленький успех. Каждый день замечайте не результат, а усилия ребенка. Я видел, как ты старался. Мне понравилось, что ты не сдался. Это было непросто, но ты попробовал. Конфликт в классе или с учителем. Если ребенок внезапно теряет интерес к учебе, отказывается идти в школу, жалуется на головные боли, капризничает по утрам или становится замкнутым, родителям стоит быть внимательными. Иногда причина не в учебной программе, не в усталости и даже не в лени, иногда причина глубже и больнее – конфликт с одноклассниками или учителем. В системно-семейной терапии мы говорим о том, что ребенок всегда учится в системе отношений. И если одна из связей в этой системе становится небезопасной, страдает не только эмоциональный фон, но и мотивация. Урок превращается в стресс, парта — в поле боя, а каждый день в школе — в акт выживания. Дети не всегда умеют выразить это словами. Они не скажут: «Мама, у меня нет внутреннего ресурса быть в поле учителя, который игнорирует мои попытки, делает замечания публично и принижает меня перед классом». Они скажут: «Я не хочу, мне скучно, я устал, я заболел». Это защитные механизмы психики, которые ищут способ выйти из небезопасной среды. Вот реальный случай. Мальчик, 7 лет, с интересом ходил в первый класс, но спустя 3 месяца стал отказываться идти в школу. Родители заподозрили проблемы в семье, но при внимательной беседе выяснилось, что мальчика ежедневно высмеивала одноклассница. Учительница это игнорировала, считая, что так дети закаляются. Ребенок чувствовал себя одиноким и незащищенным. Его нежелание учиться не было протестом. Это была мольба о помощи. Родителям важно обратить внимание на следующие сигналы. Резкая смена отношения к учебе. Тревожность по утрам. Психосоматика, головные боли, дискомфорт в животе перед школой. Отказ говорить о том, как прошел день. Повышенная утомляемость и раздражительность. Если вы подозреваете конфликт в классе, не спешите обвинять, но и не отмахивайтесь. Спокойный диалог с ребенком – лучший инструмент диагностики. Начните с нейтрального. Расскажи, как ты себя чувствуешь в классе? Есть кто-то, с кем тебе трудно общаться? Если бы ты был учителем, что бы ты изменил? Не заставляйте рассказывать все сразу. Создайте пространство, где ребенок чувствует, здесь можно быть честным, и тебя не накажут за уязвимость. Если конфликт связан с учителем, родителям бывает особенно трудно. Как мы подойдем к взрослому человеку? Что он подумает? Надо уважать педагогов. Эти мысли не дают вовремя вмешаться, но если учитель разрушает личность ребенка, его авторитет не должен быть прикрытием. Вежливо, спокойно, но твердо вы имеете право защищать границы своего ребенка. Что делать? Обсудите с ребенком, как он хотел бы, чтобы вы поступили. Иногда достаточно того, что вы просто знаете о его трудностях. Встретьтесь с учителем без обвинений. Опишите поведение, не давая оценок. Если диалога нет, поднимайте вопрос на уровне завуча или директора. Параллельно давайте ребенку опору дома. Ты не один, я рядом. Ты важен не за оценки, а за то, что ты – ты. Иногда, если конфликт в классе системный и травмирующий, стоит рассматривать изменения образовательной среды. Это не бегство, это забота. Иногда смена учителя, коллектива, формата, например, переход на частичную домашнюю форму, спасает ребенка от разрушения самооценки на долгие годы вперед. Важно помнить, для ребенка в этом возрасте обучение – это прежде всего взаимоотношения. И если в этих отношениях нет безопасности, он не сможет учиться. Не потому что ленится, а потому что не может. Там, где нет доверия, не рождается интерес. Там, где нет уважения, не появляется стремление. Но там, где ребенок чувствует, что его защищают, слышат и поддерживают, даже после самой болезненной истории может вновь зажечься интерес к знаниям. Практика «Мой класс. Как я его чувствую?» Цель. Через рисунок понять, какие отношения у ребенка в классе вызывают тревогу, страх, одиночество или, наоборот, ощущение комфорта и доверия. Возраст. Подходит для детей 6-9 лет. Формат. Рисунок плюс сопровождение от родителя. Шаг 1. Предложите, не настаивая. Скажите спокойно и без намека на проверку. «Давай порисуем. Мне так интересно, как выглядит твой класс твоими глазами. Нарисуй, как ты видишь свой класс. Кто где сидит, с кем ты общаешься, кто тебе нравится. Можешь изобразить и учителя, только так, как сам хочешь. Это не урок, а твоя картина, как ты чувствуешь». Шаг 2. Не вмешивайтесь. Пока ребенок рисует, не подсказывайте, не уточняйте, не корректируйте. Дайте волю фантазии и пространству. Это акт самовыражения, а не упражнение на точность. Иногда ребенок может не захотеть рисовать. Предложите вместо этого выложить класс из фигурок, игрушек или подушек. Главное не форма, а содержание. Шаг 3. Задайте мягкие вопросы. Когда рисунок будет готов, предложите рассказать. «А кто вот это? А с кем тебе хочется дружить, но пока не получается? А есть кто-то, кто часто мешает или обижает? А где на рисунке тебе комфортнее всего? А если бы ты мог поменять что-то в классе, что бы ты поменял? А что бы ты хотел, чтобы знал твой учитель? Если ребенок затрудняется, просто слушайте. Иногда молчание говорит больше». Что важно заметить? Фигуру ребенка. Где ребенок нарисовал себя? В центре, на краю, рядом с кем? Размер фигур. Кого он изобразил большим, кого маленьким? Цвета. Яркие или тусклые? Эмоции на лицах. Кто улыбается, кто нет? Учителя. Есть ли он на рисунке? Где он? Как изображен? Отсутствующие. Кого ребенок забыл изобразить? Как интерпретировать? Рисунок не тест, а повод для разговора. Не делайте выводов без обсуждения. Не пугайтесь деталей. Даже если на рисунке кто-то злой, это не значит, что ребенка травят. Это его субъективное ощущение. Ваша задача – дать этому ощущению место и поддержку. Завершите поддержкой. Обязательно скажите после «Спасибо тебе, я рад, рада, что ты мне показал, показала свой класс. Если будет что-то волновать, я рядом, вместе разберемся. Мне важно, как ты себя чувствуешь». Эта практика работает не только как диагностика, но и как терапия. Она возвращает ребенка к ощущению «меня слышат», «я не один», «мои чувства важны». Если в рисунке или рассказе вы заметите тревожные сигналы, не пугайтесь. Это не повод для паники, а возможность начать важный диалог. Скука от однообразных форматов. Скука — это не каприз, а сигнал о том, что психика ребенка перестала получать питание. Когда ребенок приходит в школу, он сталкивается не только с учебным материалом, но и с культурой подачи знаний. Если эта культура состоит из одних и тех же форм — прочитал, ответил, переписал, сдал, заучил, пересказал, то очень скоро в его мозге угасает тот нейробиологический отклик, который делает обучение живым. Речь идет о дофаминовой активации, а точнее, об удовольствии от новизны и открытий. Без нее обучение становится механическим, а механика убивает мотивацию. Для ребенка, чей мозг устроен как исследовательская лаборатория, однообразие — это как диета из сухого хлеба. Она может поддерживать, но не питает. И если взрослые не видят в этом причины отказа от учебы, они могут ошибочно считать это леностью или невоспитанностью. На самом деле ребенок просто не чувствует смысла в повторяющихся действиях. Он все понял, но ему не дали ни игры, ни проекта, ни вызова, ни личной вовлеченности, только инструкцию «повтори еще 10 раз». На что стоит обратить внимание родителям? Спросите, что тебе нравится в школе? Если ответа нет, не пугайтесь. Это не пустота, а начало поиска. Уточните, а какой урок проходит быстрее всего? А какой будто тянется? Это даст вам подсказки. Наблюдайте, когда у ребенка горят глаза дома. Конструирует ли он из лего? Интересуется ли животными? Пишет ли сказки? Именно в этом его ключ к мотивации. Что упускают взрослые? Они забывают, что внимание ребенка — это не лампочка, которую можно включать по требованию, а живой процесс. Он включается, когда есть игра, интерес или вызов. Они могут настаивать на повторении простых заданий, вместо того, чтобы дать ребенку задание на уровень выше, в его зоне ближайшего развития, как писал Лев Выгодский. Как помочь? Первое. Смените формат. Вместо того, чтобы заучивать стихи, предложите поставить сценку. Вместо переписывания — сделать комикс. Вместо пересказа — записать видеоблог. Второе. Добавьте элемент проекта. Давай придумаем, как этот материал пригодился бы в жизни. Вместе, без давления. Третье. Включите роль. Пусть ребенок станет ученым, экспертом, дизайнером, учителем младших. Роль активизирует смысл. Четвертое. Введите диалог. Не «сделал молодец», а «как думаешь, почему это может быть важно?» Что-то сегодня понял нового? 7-летний Артем начинал делать все домашние задания с тяжелого вздоха, особенно математику. Родители были уверены, что он просто не хочет. Но однажды бабушка предложила ему не решать примера, а придумать математическую игру для младшей сестры. Артем не только придумал, он сделал карточки, таблицу баллов и сам захотел проверять примеры. Он не полюбил математику, он почувствовал смысл в том, что может быть полезен, может создавать, может влиять. Скука — это не слабость ребенка, это приглашение для взрослых сменить угол зрения. Включенность не возникает на пустом месте, но если родитель воспринимает ее отсутствие не как провал, а как сигнал, то он превращается в того самого взрослого, рядом с которым ребенку снова захочется двигаться вперед. Не потому, что надо, а потому, что интересно. Высокий уровень тревожности. Тревожность — одна из самых распространенных и в то же время самых незаметных причин снижения учебной мотивации у детей. Это состояние редко называют вслух, Оно не измеряется термометром, не отмечается в дневнике, не всегда замечается родителями, но живет в каждом втором ребенке, который вдруг не хочет учиться. На первый взгляд это может выглядеть как каприз. Ребенок тянет время, отказывается выполнять задания, жалуется на скуку, теряет вещи, забывает, становится раздражительным. Но за этим поведением часто скрыта не лень, а тревога. Причем тревога неосознанная, а телесная, рассеянная. Как шум, который мешает слышать внутренний голос. Ребенок не скажет «мне страшно». Он скажет «я не хочу, у меня болит голова, можно потом?» Потому что он сам не может понять, что именно с ним происходит. Тревожность — это постоянная внутренняя готовность к опасности. Это когда мозг ребенка, особенно его миндалина, амигдала, активируется даже на безобидные сигналы. Громкий голос учителя, взгляд одноклассника, приближение контрольной. А префронтальная кора, которая отвечает за произвольное внимание, планирование и саморегуляцию, в этот момент выключается. Ребенок не может сфокусироваться, логически мыслить, понимать инструкции, потому что все его внимание занято выживанием. Учеба в таких условиях становится не процессом познания, а ареной внутренней битвы. Часто эту тревогу подогревают родители, даже если этого не хотят. Реплики вроде «постарайся», «не позорь», «ну ты же можешь лучше» звучат как мотивация, но в тревожной системе ребенка регистрируется как угроза потерять любовь. И ребенок начинает действовать на опережение. «Лучше вообще не начну, чем не справлюсь». Кроме того, тревожность усиливается, если в доме нет ритуалов безопасности. Когда нет времени на обнимашки, на спокойный разговор без оценок, на игры без цели, ребенок остается наедине с неуверенностью. А если тревога становится хронической, она начинает проникать во все сферы. Ребенку тяжело не только учиться, но и играть, засыпать, общаться. Именно поэтому так важно не воспринимать фразу «не хочу учиться» буквально. Это не диагноз, это приглашение вглядеться. Услышать, быть рядом, не с советами, а с участием. Иногда достаточно просто сесть рядом, обнять и сказать: «Тебе сейчас трудно, я не знаю почему, но я рядом». Это снижает уровень кортизола и возвращает доступ к разуму. Тревога не враг, а сигнал. И чем раньше родитель научится его слышать, не заглушая, не осуждая, тем быстрее ребенок научится быть в контакте с собой. И тогда «не хочу учиться» может стать началом большого диалога. Диалога о чувствах, о границах, о взрослении. А значит, о любви. Помните, ребенок хочет учиться. Это его природа. Но он не может учиться там, где ему небезопасно. И главная задача родителя – не создать идеальные условия, а быть той самой точкой опоры, к которой можно вернуться. Даже если в голове тревожный шум. Даже если в сердце страх ошибки. Потому что именно из этого опыта вырастает самое ценное. Я могу не знать, но я не один. Я могу бояться, но у меня есть кто-то, кто не оттолкнет. И тогда учеба перестает быть угрозой. Она становится дорогой, по которой хочется идти. Практика «Три тихих вечера». В течение трех вечеров подряд или в течение недели, по вечерам, когда вы можете быть рядом, выполните следующее. Вечер первый. Просто быть рядом. Уберите телефоны. Сядьте с ребенком рядом, просто так, без цели. Скажите: «Мне важно побыть с тобой. Мне не нужно, чтобы ты что-то делал. Просто будь». Не задавайте вопросов. Позвольте тишине быть. Обратите внимание, как реагирует тело ребенка. Сначала он может засуетиться, это нормально. Потом расслабляться. Это и есть снятие фоновой тревоги. Вечер второй. Один день, три чувства. После ужина или перед сном спросите: «Какое сегодня у тебя было чувство с утра? В школе? И сейчас?» Не оценивайте, не комментируйте, просто повторяйте за ребенком: «Ты злился, ты устал, ты радовался». Если ребенок не может назвать чувство, предложите метафору. Это как дождик, как гром, как солнышко. Так развивается эмоциональная грамотность, основа для преодоления тревожности. Вечер третий. Карта безопасных слов. Вместе придумайте слова, которые ребенок может сказать, когда ему тяжело. В школе, дома, в разговоре. Например, «Я в напряжении. Мне нужна пауза. Я не понимаю, но боюсь сказать». Запишите их и придумайте условный знак, например, ладонь на сердце, чтобы он мог подать сигнал, если не может сказать вслух. Признайте, ты не обязан быть сильным все время. Главное, чтобы ты знал, что я рядом. Эта трехдневная практика помогает снизить базовый уровень тревоги и дает ребенку главное — ощущение, что его слышат, принимают, не исправляют, а сопровождают. Отсутствие успеха в глазах значимых фигур – родителей, учителя. Когда ребенок перестает учиться не потому, что лень или трудно, а потому, что не чувствует себя успешным в глазах значимых взрослых, мы сталкиваемся с одним из самых незаметных, но разрушительных процессов. Ребенок продолжает приходить в школу, механически выполнять задания, но внутри давно сдался, потому что ничего из его усилий не вызывает одобрения, на которую он, быть может, и не надеется больше. Это не про оценку 5, это про внутреннюю потребность быть замеченным, признанным, достойным в глазах тех, чье мнение определяет самооценку. У детей такая связка еще не разорвана. Родитель и учитель – это зеркала, в которых отражается весь мир. И если в этих зеркалах нет тепла, нет признания, нет слов «я вижу, ты стараешься», мотивация рушится. Такой ребенок может казаться безразличным, или дерзким, или слишком старательным, тревожным. Он может закрыться от учебы, как от той сферы, в которой он якобы недостаточно хорош. Часто родители говорят: «Ну как же, я всегда говорю, что он молодец». Но вопрос не в словах, а в интонации, времени, контексте и честности этого послания. Важно помнить. Дети не умеют абстрагировать критику поведения от критики личности. Если вы критикуете то, что он делает, он может слышать «я плохой». Если вы ставите в пример другого, он может думать «я нелюбим». Если вы сравниваете с идеалом, он может поверить, что ему туда не дойти никогда. На что обратить внимание родителям? Первое. Вы замечаете усилия ребенка или только результат? Второе. Вы говорите с ним только о неправильном или делаете акцент на росте? Третье. Даете ли вы регулярную обратную связь, которая не касается оценок и достижений, просто замечая то, как он растет и взрослеет? Создайте пространство, где ребенок сможет ощутить себя успешным не по критериям школы, а по критериям жизни, где его усилия, старания, доброта, любопытство, способность задавать вопросы, стойкость будут оценены. Не словом «молодец», а тоном голоса, глазами, временем, прикосновением. Когда успех ребенка оказывается под увеличительным стеклом ожиданий, даже молчаливых, даже из любви, он может потерять самое ценное, что делает обучение живым – право быть несовершенным. В этом возрасте ребенок начинает осознавать себя не просто как дочку или сына, но как мыслящую, делающую, сравнивающую фигуру. Это возраст первой рациональной опоры, и вместе с ней приходит потребность признания. Если в этот период он сталкивается с тем, что любое его действие оценивается по шкале «достаточно ли хорошо», в нем может зародиться токсичный перфекционизм. Это не стремление к качеству, это страх. Страх не быть принятым, если не получится идеально. Этот перфекционизм как броня, защита от стыда, от чувства неполноценности, от утраты связи с родителем или учителем. В таких условиях ошибка превращается не в точку роста, а в доказательство провала личности. Все начинается с фраз, которые кажутся невинными. «Смотри, у Маши получилось, а ты? Ну ты же умный, почему не можешь?» «Ты можешь лучше». Вот она, одна из самых часто используемых родительских формул. «Ты можешь лучше». Звучит как поддержка, но в условиях перманентной тревоги и давления она может быть воспринята иначе. Того, что ты сделал, недостаточно. Ты недостаточен. Ребенок начинает учиться не ради интереса или развития, а ради того, чтобы не разочаровать значимого взрослого. Его мышление перестраивается не на «как пробовать и открывать», а на «как не ошибиться». И как только он чувствует, что не справится, он отказывается от задачи, не потому что ленится, а потому что ошибка равносильна унижению. Чтобы исправить допущенные ошибки, нужно создать в семье и в классе экологичное пространство для ошибок. Где ошибаться не значит провалиться, где ошибиться значит исследовать, где нет наказания за промах, но есть внимание к опыту, который из него рождается. Попробуйте ввести дневник открытий. Каждый вечер ребенок записывает или рассказывает не что получилось, а что он понял. Это может быть даже «я понял, что не люблю читать после 7 вечера». Это уже знание о себе. Ошибка дня. Вместо стыда – интерес. Спрашивайте, какая у тебя сегодня была ошибка и чему она тебя научила? Можно делиться и своими. Это способствует открытости и снижает тревожность. Игра «Провал инсайт». Вместе выбирайте ситуацию, где что-то не получилось. Превратите ее в детектив. А что это может значить? Что я могу теперь делать иначе? Это не игра в отрицание ошибки. Это работа с ней как с точкой развития. Когда ребенок переживает, что его любят не за результат, а за путь, не за победу, а за искреннюю вовлеченность, он начинает идти к знанию, потому что хочет знать. Потому что ему интересно, потому что он чувствует, что его исследование – это ценность, а не только результат. Но чтобы это стало возможным, ребенок должен не просто ощущать безопасность, он должен чувствовать, что его мысли, идеи, интерпретации, вопросы и даже заблуждения имеют право на существование, что он может думать по-своему, что его мнение важно, что его голос слышат. И здесь мы выходим на одну из самых тонких и фундаментальных тем этого возраста – тему интеллектуальных границ. Потому что если эмоциональные границы – это «я имею право чувствовать», то интеллектуальные – это «я имею право думать по-своему». В следующей главе мы поговорим о том, как родители, сами того не желая, могут разрушить эти границы фразами «ты не так понял», «нет, это не то». Слушай, как правильно. И о том, как можно по-настоящему помочь ребенку сформировать критическое мышление, уверенность в своих мыслях и способность спорить с уважением. Интеллектуальные границы, ответственность родителей. Интеллектуальные границы ребенка – тема, которую редко поднимают в родительских разговорах. Мы привыкли защищать личное пространство, оберегать эмоциональное равновесие, говорить о телесной безопасности, но как часто мы задумываемся, а есть ли у моего ребенка право на свое мнение, на свою ошибку, на свою интерпретацию? Есть ли у него пространство, где он может думать не правильно, а самостоятельно? В возрасте от 6 до 9 лет ребенок преодолевает тонкий переход. Его мышление уже не только отражает чувства, но и начинает формировать суждения. Он учится видеть связи, причины, сомневаться, спрашивать «почему?». Его мышление выходит за пределы буквального и делает первые шаги к настоящей автономии. Но именно в этот период ребенок особенно уязвим перед взрослой оценкой. Одно неточное слово «ты не так понял, это ерунда, лучше бы молчал», может незаметно, но глубоко ударить по нему. Именно в этом возрасте ребенку жизненно важно быть не просто услышанным, а понятым в своей мысли, уважаемым в своем интеллектуальном усилии. Потому что мысль, рожденная под давлением, умирает, а мысль, которой позволили быть выраженной, становится опорой. Когда я говорю, что ребенок имеет право на собственное мышление, я не говорю, что он всегда прав. Я говорю, что он имеет право думать, даже если ошибается. Он имеет право достраивать картину мира, используя свои способы понимания, будь то метафора, фантазия или несовершенный логический мостик. Если в этот момент взрослый вмешивается не как сопровождающий, а как контролер, то граница ребенка нарушается. Он учится не размышлять, а угадывать верный ответ. Он боится не незнания, а осуждения. И со временем просто перестает думать самостоятельно, ожидая, пока кто-то правильный подскажет, как нужно. Право на интерпретацию – это важный уровень интеллектуального развития. Ребенок начинает не просто запоминать, но связывать факты. Он осмысливает, видит закономерности, выдвигает гипотезы. Мышление становится субъектным. И вот в этот момент особенно важно не объяснить, как надо, а восхититься тем, что он вообще мыслит. Сказать: «Интересно, как ты до этого дошел? И почему ты так решил?» значит поддержать не ответ, а сам процесс поиска. А это и есть суть образования. Право на ошибку – это ядро интеллектуальной безопасности. Там, где ошибка воспринимается как позор, рождается страх. А страх всегда убивает мотивацию. В то время как доверие к ошибке, как части роста, дает ребенку важнейшее сообщение. Ты можешь не знать, и это нормально. Ты можешь ошибиться, и тебя не отвергнут. Ты можешь попробовать снова, и тебе помогут. Интеллектуальные границы – это не каприз. Это та среда, в которой растет мыслящий, уверенный в себе, способный к диалогу человек. И если мы, взрослые, будем не разрушителями, а архитекторами этой границы, то вместе с ребенком построим не просто знание, а мудрость. Интеллектуальные границы дают ребенку ощущение: «Я имею право думать, даже если моя мысль пока не совпадает с ответом в учебнике». И вот здесь рождается одно из самых тонких различий в родительском восприятии – эмоциональные границы и интеллектуальные границы. Если эмоциональные границы – это пространство, где чувства ребенка не исправляются и не обесцениваются, ты злишься, я рядом, ты расстроен, расскажи, то интеллектуальное – это пространство, где мысли могут быть высказаны без немедленного «нет» в ответ. Это территория, где можно размышлять. Это не экзамен, это не проверка на правильность. Это разрешение искать свои смыслы. Представьте, ребенок говорит, что Луна может быть сырной, потому что она желтая и круглая. Что сделает взрослый с развитой эмоциональной эмпатией, но не уважающий интеллектуальных границ? Он мягко улыбнется и скажет: «Ну что ты, Луна не сыр, это камень, покрытый пылью». И в этот момент ребенок не просто узнает про Луну, он узнает, что его способ думать не принят, что логика цвета и формы – это что-то глупое, что его путь мышления неверен на корню. Но если родитель способен различать эти границы, он скажет: «Интересно, ты подумал так из-за формы и цвета? А хочешь узнать, что еще ученые думают про Луну?» И в этой фразе не просто информация, в ней уважение. В ней возможность для ребенка оставаться автором своего мышления, даже открывая новые данные. Потому что, как и в эмоциональной сфере, нарушение интеллектуальных границ приводит к травме. Если чувства не принимаются, формируется тревожная привязанность. Если мысли не принимаются, формируется интеллектуальная зависимость. И в будущем такой ребенок будет не мыслить, а угадывать, как правильно. Что скажет учитель? Чего от меня ждут? Интеллектуальные границы формируют не просто ум, они формируют самость, потому что мышление – это способ быть, не только знать, но и понимать, не только повторять, но и сомневаться, не только слушать, но и отвечать себе на вопросы: «Почему я думаю так?» и «Что если иначе?» Ведь именно в этом, а не в количестве пересказанных абзацев, и заключается настоящее образование. В становлении внутреннего субъекта, который способен мыслить автономно, задавать неудобные вопросы, отстаивать свою точку зрения и быть при этом открытым к диалогу. Это и есть ядро взрослой личности. Не покорность, а самость. Не заученность, а способность к рефлексии. Не интеллектуальное приспособленчество, а осознание себя как автора. Зачем это нужно? Потому что в мире, где новые открытия появляются каждые несколько лет, важнее не объем информации, а способность к мышлению, автономному, гибкому, сомневающемуся. Именно оно дает ребенку основу для самоуважения. Я не просто правильно ответил, я мыслю в правильном направлении. Я не просто догадался, чего от меня ждут. Я разобрался, как это вижу сам. Развитие автономного мышления – это не бунт, это зрелая, спокойная способность быть собой. И если родитель умеет выдерживать несогласие, слышать «я думаю иначе», поддерживать вопрос, а не требовать однозначного ответа, он растит не просто ученика, а человека. человека, способного жить, выбирать, ощущать себя не фрагментом чужой воли, а полноценным мыслящим субъектом. Вот ключевые аспекты, влияющие на формирование у ребенка автономного мышления. Первое. Принятие права на мнение. Ребенок учится. Его точка зрения важна, даже если отличается от взрослой. Это не про вседозволенность, это про уважение. Когда родитель не перебивает, не поправляет на каждом слове, а задает уточняющие вопросы и проявляет искренний интерес, ребенок начинает мыслить не ради оценки, а ради понимания. Второе. Безопасность ошибаться. Ошибка становится не поводом для стыда, а моментом роста. Если взрослый умеет сказать: «Интересно, почему ты так решил?», даже в случае ошибки ребенок получает разрешение на исследование. Именно через ошибки происходит развитие когнитивной гибкости и формируется толерантность к неопределенности. Третье. Развитие причинно-следственного мышления. В этом возрасте ребенок учится не только запоминать, но и размышлять. Почему? Зачем? Что будет, если? Вопросы – главный инструмент становления мышления. Важно не гасить их, а развивать, вместе читать, рассуждать, наблюдать. Самостоятельный поиск ответа и есть рост мышления. Четвертое. Переход от подражания к смыслу. До 6 лет мышление ребенка в основном подражательное. С 6 до 9 возникает внутренняя мотивация к пониманию. И если взрослый продолжает навязывать готовые ответы, ребенок может утратить этот импульс. Важно переключиться с роли передатчика знаний на роль собеседника. Пятое. Практики рефлексии в быту. Простые вечерние вопросы. Что сегодня было особенно интересным? Что было трудно? Что-то про себя понял. Развивают навык самонаблюдения и смысловой обработки опыта. Это фундамент рефлексивного мышления. Шестое. Уважение к интеллектуальным границам. Не обесценивать, не поправлять автоматически, не смеяться над глупыми ответами. Давать ребенку право мыслить вслух, выдвигать гипотезы, сомневаться. Когда мысль не оценивается, а исследуется, она становится опорой, а не уязвимостью. Седьмое. Создание условий для выбора. Не только в быту, но и в обучении. Например, хочешь начать с чтения или с математики? Ты сам решаешь, как оформить свой проект. Выбор учит автономии, а за ней приходит ответственность. Восьмое. Развитие внутреннего диалога. Это способность говорить с собой, мысленно возвращаться к ситуациям, делать выводы. Она возникает, если взрослый говорит с ребенком не только о «что», но и о «почему» и «как ты к этому пришел». Не диктует, а размышляет вслух рядом. Модель внутреннего мышления рождается во внешнем диалоге. Девятое. Честная обратная связь без ярлыков. Вместо «ты молодец» ты нашел интересное решение. Вместо «ты невнимательный» вот здесь ты пропустил, давай посмотрим вместе. Это строит независимость от чужого суждения, а навык анализа собственной деятельности. Десятое. Разрешение на метамышление. Когда ребенку говорят «ты умеешь думать», он начинает чувствовать себя мыслящим. Но еще важнее – обучать его замечать процесс мышления. Как ты это понял? Что тебе помогло догадаться? Это шаг к метапознанию, способности анализировать собственное мышление, опираться на него и развивать его дальше. Главная задача взрослого – быть не тем, кто дает правильный ответ, а тем, кто помогает ребенку научиться думать. Что это означает на практике? В раннем детстве у ребенка в основном наглядно-действенное или наглядно-образное мышление. Он знает, что мячик катится, потому что я его толкнул, но не задумывается о более сложных логических конструкциях. Он скорее переживает и ощущает, чем анализирует. Но начиная с 6 до 8 лет, мышление развивается более активно. Дети способны к более сложным формам рассуждений, могут решать задачи, требующие логического анализа и применения правил. В когнитивной архитектуре мозга происходит качественный скачок. Ребенок не просто запоминает или повторяет, а начинает осмыслять, интерпретировать, строить умозаключения. Это и есть фундамент для формирования интеллектуальной автономии. способности мыслить, отличать свою точку зрения, сомневаться, сравнивать и делать выводы. У ребенка появляется то, что в нейропсихологии называют метакогнитивной функцией. Он начинает не просто думать, а думать о том, как он думает. Это важнейший этап, когда проявляется зачаток рефлексии. Ребенок учится задаваться вопросами: «Почему я решил так? Можно ли по-другому? Откуда я это знаю?» Это первый шаг в сторону внутреннего мышления как самостоятельной и осознанной деятельности, а не просто реакции на внешние стимулы. Но вот в чем ключ. Чтобы эти процессы стабилизировались и стали основой зрелой личности, мозгу ребенка необходима среда, в которой он может пробовать, ошибаться, догадываться, исследовать. А такая среда возможна только там, где уважаются интеллектуальные границы. Если взрослый прерывает мышление ребенка фразами «это не так», вместо «почему ты так подумал?», «нет, ты неправильно решил», вместо «как ты к этому пришел?», «я сказал как надо», вместо «а как бы ты объяснил это?», тогда процесс развития префронтальной коры может быть не просто замедлен, а искажен. Почему? Потому что каждый раз, когда ребенок делает самостоятельный мыслительный шаг и получает в ответ отрицание без объяснения, его мозг регистрирует это как угрозу для когнитивной инициативы. Он учится не размышлять, а угадывать, не исследовать, а запоминать, не строить гипотезы, а повторять за авторитетом. Именно так и формируется интеллектуальная зависимость, когда человек не доверяет своему мышлению, боится ошибиться и ждет, что правильный ответ всегда должен прийти извне. Развитие префронтальной коры – это не автоматический процесс, заданный природой. Да, он стартует независимо от внешних условий, но его качество напрямую зависит от среды. Когда взрослый дает ребенку пространство для размышления, приглашает к диалогу, задает открытые вопросы, поддерживает инициативу, он буквально тренирует префронтальную кору ребенка. Это не просто полезно, это нейробиологически эффективно. Таким образом, нейропсихологическая зрелость и интеллектуальные границы неразделимы. Первое дает потенциал, вторые позволяют ему раскрыться. Только в этой связке формируется та самая зрелая личность, способная мыслить не по шаблону, а по смыслу, способная быть не просто учеником, а исследователем, не просто подражателем, а создателем. Как родитель может вторгаться в интеллектуальные границы ребенка? Многие взрослые, сами того не осознавая, вторгаются на эту территорию. Фразы вроде «ты не так понял», «это неправильно, сейчас я объясню», «не выдумывай», кажутся безобидными. Они звучат как помощь, как коррекция, как забота. Но на самом деле они могут развернуть детское мышление в другую сторону, от самостоятельности к подчиненности, от поиска к угадыванию, от вопросов к молчанию. Ребенок, услышавший «что за глупости ты говоришь», воспринимает это не как суждение об одной мысли, а как приговор всей своей мыслительной активности. Ему больше не хочется пробовать, он больше не хочет высказываться, не потому что у него нет идей, а потому что однажды было больно. Нам хочется, чтобы ребенок сразу понял, не ошибался, не страдал от неудач. Мы торопим, поправляем, упрощаем, мы помогаем, но на деле отнимаем главное – право думать по-своему. За этой педагогической нетерпимостью скрывается бессознательное желание обезопасить ребенка, избавить его от сомнений, защитить. Но развитие не происходит без проб, и если все гипотезы ребенка заранее объявлены ошибочными, он перестает их строить. Вот примеры фраз, которые могут нарушать интеллектуальные границы ребенка. Первое. «Ты не так понял». Пояснение. Эта фраза обесценивает индивидуальное восприятие ребенка. Она звучит как утверждение, что его интерпретация реальности неверна просто потому, что она отличается от взрослой. Последствия. Формируется зависимость от внешней оценки. Ребенок учится не доверять своим мыслям, а угадывать, как правильно. Это подрывает развитие автономного мышления и снижает уверенность в себе. Второе. Нет, это не то. Пояснение. Вместо исследовательского диалога категоричное «нет». Эта фраза убивает возможность ребенка продолжать мыслить, задавать уточняющие вопросы, пробовать варианты. Последствия. Развивается страх ошибиться. Ребенок начинает избегать размышлений вслух, чтобы не быть осмеянным или отвергнутым. Мышление замирает. Третье. Не выдумывай. Пояснение. Эта фраза разрушает творческое, образное, символическое мышление. Она может звучать тогда, когда ребенок делает неожиданные умозаключения, фантазирует или ищет нестандартное решение. Последствия. Формируется ощущение, что оригинальность — это ошибка. Ребенок может замкнуться, перестать делиться своими мыслями, бояться показаться странным. Четвертое. Ты еще маленький, чтобы это понимать. Пояснение. Такое утверждение подменяет сложность темы недоверием к интеллекту ребенка. Последствия. Возникает чувство интеллектуальной несостоятельности. Даже если ребенок готов к пониманию, его способности игнорируются, что тормозит развитие уверенности в себе. Пятое. Что за глупость ты сказал? Пояснение. Эмоциональное обесценивание мысли. Это заявка на власть, не на диалог. Последствия. Токсический стыд. Ребенок может начать стесняться думать вслух, особенно при авторитетных людях, учителях, родителях. Отсюда замедление когнитивной инициативы. Шестое. Это я тебе уже объяснял. Пояснение. Фраза предполагает, что повторное уточнение – это раздражающий фактор, а не путь к пониманию. Последствия. Страх задавать вопросы. Ребенок начинает молчать, даже если не понимает. Формируется пассивный стиль обучения и ощущение «я туплю». Седьмое. Слушай внимательно, тогда поймешь. Пояснение. Предполагает, что причина непонимания в невнимательности, а не в сложности материала или неудачной подаче. Последствия. Возникает самообвинение. Ребенок не признает, что сложно. Он считает себя плохим слушателем или глупым. Восьмое. Думай головой. Пояснение. Уничижительное требование в момент, когда ребенок, наоборот, уже напрягает мышление, но, возможно, идет своим путем. Последствия. Устанавливается связь, размышления — это стресс. Ребенок начинает избегать умственных усилий и боится ошибиться, ведь может снова быть пристыжен. Девятое. Ты не прав, и все. Пояснение. Отсутствие аргументации и диалога. Не просто несогласие, а отказ от совместного мышления. Последствия – интеллектуальное подчинение. Ребенок перестает формулировать собственные позиции и ищет правильное мнение извне. Десятое. Не спорь со взрослыми. Пояснение. Спор не всегда вызов. Он может быть формой развития логики, рефлексии, способности аргументировать. Последствия – подавление критического мышления. Ребенок учится не задавать вопросы, а соглашаться. А значит, перестает мыслить самостоятельно. Фразы, которые поддерживают интеллектуальные границы ребенка 6-9 лет, раскрывают его мышление и способствуют формированию здоровой психики. Первое. Интересно, как ты до этого додумался? Пояснение. Эта фраза запускает метакогнитивный процесс, помогает ребенку осознавать свои умственные действия. Она подтверждает, что путь размышления важен, даже если результат не идеален. Последствия. Формируется установка на рост, а не на оценку. Ребенок начинает замечать свой мыслительный процесс и гордиться им. Вторая. Ты можешь объяснить, как ты это понимаешь? Пояснение. Вопрос нацелен на активацию речевой рефлексии. Он помогает ребенку не просто воспроизводить знания, а формулировать свою позицию. Последствия. Развивается навык самовыражения и аргументации, ключевой элемент критического мышления. Третье. А если попробовать представить по-другому? Пояснение. Эта фраза не отвергает мысль ребенка, а предлагает гибкость. Она расширяет рамки восприятия и показывает, что в мире может быть больше одного ответа. Последствия. Снижается страх ошибки, повышается толерантность к неопределенности и развивается адаптивное мышление. Четвертое. Ты не обязан думать, как я. Мне важно услышать тебя. Пояснение. Родитель временно отказывается от позиции эксперта, позволяя ребенку заявить о себе как о полноценном субъекте. Последствия. Ребенок формирует интеллектуальную автономию, способность думать независимо, не ожидая одобрения или несогласия. Пятое. Даже если ты ошибся, это все равно твоя мысль, а мысли можно пересматривать. Пояснение. Ошибка здесь не подается как провал, а как этап развития. Это снимает напряжение и учит смотреть на знания как на процесс. Последствия. Разрушается токсичный перфекционизм. Ребенок учится быть собой, не идеальным, а живым. Шестая. А почему тебе кажется, что это так? Пояснение. Вопрос требует аргументации, но не в форме допроса. Он демонстрирует уважение к логике ребенка и приглашает к совместному исследованию. Последствия. У ребенка появляется опыт того, что его рассуждения важны, даже если они не совпадают с правильными ответами. Седьмая. Ты имеешь право думать по-другому. Пояснение. Это прямое разрешение на интеллектуальную самостоятельность. Особенно важно, если в школе или семье доминирует авторитарная модель общения. Последствия. Повышает уверенность в себе, уходит ощущение, что мыслить иначе – это плохо. Восьмая. Спасибо, что поделился своей идеей. Пояснение. Благодарность за мысль формирует у ребенка убеждение, что его голос ценен. Последствия. Повышается самоценность и снижается интеллектуальная тревожность. Страх сказать глупость. Девятое. Давай разберемся вместе. Пояснение. Родитель не диктует ответ, а входит в позицию партнера. Это снижает давление и формирует обучающее пространство без страха. Последствия. Модель обучения смещается от знания сверху к совместному поиску. Формируется доверие к процессу познания. Десятое. Ты сейчас размышляешь. Это круто. Пояснение. Простая по форме, но мощная по смыслу фраза. Она делает сам акт мышления видимым и ценным. Последствия. Ребенок начинает воспринимать мышление не как груз, а как личную силу. Формируется базовое уважение к себе как к человеку, способному думать. Критическое мышление – это не только про интеллект, это про зрелость, про умение отделять суть от формы, про способность говорить «я не знаю, но хочу разобраться». Это мышление свободного человека, а не испуганного исполнителя. И формируется оно не в строгости, а в диалоге, не в шаблонах, а в исследовании, не в принуждении, а в уважении к самому процессу мышления. Критическое мышление – не навык спорить, а искусство видеть неочевидное, задавать вопросы, замечать причинно-следственные связи, отделять факт от мнения и при этом уважать чужую точку зрения. Благодаря росту лобных долей мозга, а также появлению элементов метапознания, ребенок впервые начинает не просто запоминать и воспроизводить, а осмыслять, интерпретировать и сомневаться. Родителям важно не пугаться этой стадии. Она не про дерзость, она про становление мышления. Способность спорить с уважением начинается с простого, с права на голос. Ребенок, который знает, что его мнение услышат, не кричит. Он не закрывается, он учится договариваться. Но чтобы это стало возможным, у взрослого должно быть достаточно зрелости, чтобы не доказывать, а обсуждать. Ведь спор — это не поле боя. Это место встречи двух разных карт реальности. И если ребенок говорит «я думаю, что динозавры до сих пор живы», не нужно смеяться, обрывать или исправлять. Гораздо полезнее спросить «ого, интересно, а почему ты так думаешь?» Что на это указывает? Именно так формируется пространство, в котором мышление расцветает. Без стыда, без страха быть не таким, без насмешки и обесценивания. Ребенок учится искать доказательства, слышать аргументы, менять точку зрения и при этом не терять себя. Критическое мышление не означает скептицизм. Оно означает глубину, умение выйти за пределы очевидного. Но глубина возможна только там, где безопасно ошибаться, где можно сказать «я думал иначе» и услышать в ответ не «вот видишь, я был прав», а «круто, что ты сам это увидел». А способность спорить с уважением – это следствие того, что тебя слышат. Это не про вежливость как форму, это про ценность «ты другой, и это окей». Мы можем не совпадать во мнениях, но мы можем быть рядом. Это и есть становление критического мышления, не как акт бунта, а как акт зрелости. Когда ребенок осознает, у меня есть право думать по-своему, и это не разрушает отношения, а делает их честными. Критическое мышление — это не борьба с авторитетом, а умение опираться на аргументы. Не отрицание всего, а умение анализировать и делать выбор. Это мышление, которое потом во взрослой жизни станет опорой в моменты неопределенности, давления, манипуляций. Именно оно защитит ребенка от деструктивных идей, от подчинения группе, от страха перед ошибкой. Оно начнет формироваться не тогда, когда надо сдавать ЕГЭ, а тогда, когда родитель вместо «потому что я так сказал» спрашивает «а ты как думаешь?». Далее мы рассмотрим 5 ключевых компонентов, которые формируют критическое мышление у ребенка. Каждый из них — кирпичик для построения внутренней интеллектуальной автономии. Каждый из них — тренировка мышечной системы ума. Каждый из них — инвестиция в подростковую устойчивость и взрослую ответственность. Первое. Анализ. Анализ — это умение распутывать сложное. Это когда ребенок не просто слушает рассказ, а спрашивает, а почему герой так поступил? Что было бы, если бы он сделал иначе? Он начинает видеть не только сюжет, но и мотивы, как надо. Мама читает сыну рассказ и после спрашивает, а как ты думаешь, почему мальчик ушел, не попрощавшись? Ребенок задумывается, начинает размышлять, выдвигать гипотезы. Наверное, он обиделся или испугался, что не поймут. Так включается анализ, спокойный, уважительный, без давления. Как не надо? Ребенок говорит, я думаю, он ушел, потому что боялся. Родитель перебивает, нет, ты не понял, он ушел, потому что был злой. И все, мысли ребенка обесценены, желание думать выключено. Возникает шаблон, не думай сам, дождись правильного ответа. Второе, оценка. Оценка — это навык соотносить что-либо со здравым смыслом, со своей правдой, со своими ценностями. Это то, что отличает мнение от убеждения. Когда ребенок говорит «это несправедливо», важно не гасить эту фразу, а исследовать ее. Почему он так считает? Что для него справедливость? Как надо? Ребенок говорит «учитель поставил ему 5, хотя он почти ничего не сделал». Родитель отвечает «Тебе показалось это несправедливым? А как бы ты поступил на его месте? А если бы ты был учителем?» И начинается диалог, не обвинение, а путь к взрослой оценке ситуации. «Как не надо?» «Ты не учитель, тебе откуда знать?» Фраза, обрубающая доверие. Ребенок замыкается и в следующий раз уже не скажет, что думает. Третье. Синтез. Синтез — это умение собрать новое из каких-либо разрозненных частей. Это когда ребенок соединяет знания из разных областей, чтобы понять больше. Это начало креативности, творческого мышления, собственной точки зрения. Как надо. Ребенок читает про египетские пирамиды, потом видит в мультике схожую сцену и говорит «О, это как у фараонов». И вы с ним начинаете придумывать, как бы он сам построил пирамиду, что бы использовал, кого бы позвал в помощь. Это уже не просто знание, это мышление в действии. Как не надо. Не выдумывая, это просто мультик. И все. Связь разрушена, воображение приравнено к ошибке. Ребенок учится молчать, а не думать. Четвертое. Рефлексия. Рефлексия — это умение посмотреть внутрь. Почему я так чувствую? Почему я подумал именно это? Это не о том, чтобы давать себе оценки. Это о способности быть с собой в честности и интересе. Как надо. После неудачного диктанта мама спрашивает, «Ты расстроился? Не из-за оценки, а потому что старался?» И ребенок впервые замечает не факт, а чувство. Он говорит, «Да, я ведь хотел лучше». И это уже не просто школьная история. Это внутренняя жизнь, которую кто-то услышал. Как не надо. Ты сам виноват, надо было внимательнее. Родитель ведет себя резко, не дав ребенку осмыслить ситуацию. В следующий раз ребенок просто закроется и скажет: «Да мне все равно». Пятое. Аргументация. Аргументация — это язык уважения в мире мысли. Это когда родитель не кричит «ты не прав», а говорит Мне кажется иначе, потому что это навык вести диалог без страха, без нужды кричать, махать кулаками. Как надо. Ребенок говорит: «Я думаю, динозавры вымерли не от метеорита, а потому что стало слишком холодно». Родитель не спешит поправлять, а говорит: «Интересно, а как ты думаешь, почему похолодало? А есть ли еще теории?» И начинается исследование, не спор. Как не надо? Да ерунда это, ученые же сказали. Так аргументация заменяется авторитетом. Мысль ребенка не имеет веса. Его, думаю, уже не нужно. Есть только надо верить. Именно в этом возрасте родитель может стать той внутренней моделью, которая уважает и поддерживает мышление, а не контролирует его. Вопрос «А почему ты так думаешь?» звучит для ребенка как приглашение быть, а не как проверка на правильность. И это главное условие формирования зрелой идентичности. Но есть еще один уровень, без которого интеллектуальные границы не становятся по-настоящему прочными. Это уважение к другому мышлению, умение не просто думать свое, но и спорить, не разрушая. Несогласие не как вызов, а как форма совместного мышления. Умение спорить с уважением – это отражение взрослой модели. В традиционной культуре споры часто воспринимались как конфликты. Кто-то прав, кто-то нет, кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Но в реальности спор – это не борьба, а пространство для роста. Именно через конструктивные споры ребенок начинает учиться видеть мир не черно-белым, а многослойным. Учится признавать, что правы могут быть оба, просто с разных точек. Спор – это не о победе, это о слышании, размышлении и смелости быть непонятым. Взрослые нередко путают спор с вызовом авторитету, тогда как на самом деле ребенок не против, он рядом, он в поиске. Он хочет не разрушить, а понять. В возрасте 6-9 лет спор становится важной ступенью развития мышления, когда ребенок выходит из эхо-камеры родительских истин и пробует летать на своих крыльях. Он начинает задавать вопросы не чтобы разрушить, а чтобы приблизиться. Ребенок спорит, значит, он уже не пассивный приемник информации, а активный участник мышления. Он учится не только высказывать свое мнение, но и выдерживать сомнения. Учится, что не всегда есть однозначный ответ. Что мнение другого не угроза, а возможность расширить свое видение. Что истина не прячется за громким «я прав», а раскрывается в диалоге. Спор – это школа не только интеллекта, но и для эмоционального такта. Как не унизить, как не перекричать, не утвердиться за счет другого. Важно, чтобы в этот момент родитель стал не судьей, а модератором, не оценивал спор, а сопровождал. Вместо «не дерзи» — интересно, почему ты так думаешь? Вместо «не спорь со взрослыми» — давай попробуем посмотреть на это с двух сторон. Это и есть формирование интеллектуальной автономии, когда ребенок чувствует: «Я могу думать, я могу ошибаться, я могу быть услышан». И именно здесь, в уважительном споре, закладывается прочная внутренняя опора, самоуважение, гибкость, способность не сдаваться при несогласии. Спор становится зеркалом для собственного мышления. В нем ребенок начинает не просто выражать, а структурировать, не просто говорить, а аргументировать. Если взрослый способен выдержать спор с ребенком, он дает ребенку куда больше, чем просто разрешение на высказывание. Он дает разрешение мыслить. Когда ребенок учится спорить, он не столько слушает ваши аргументы, сколько считывает вашу позицию. Как вы держите тишину? Как реагируете на его несогласен? Как относитесь к своим ошибкам? Именно из этих маленьких моментов складывается понимание. Диалог – это поле боя и пространство для поиска истины. Ребенок не просто спорит. Он вглядывается в вашу реакцию, чтобы понять – можно ли мне быть иным? Если взрослые демонстрируют, что несогласие – это не предательство, а форма интереса, ребенок впитывает это как норму. Если родители способны выслушать и задать уточняющий вопрос, а не только выдать свое мнение, у ребенка возникает ощущение, что мыслить безопасно. Он понимает, его мысль не уничтожат, ее услышат, ее разовьют. Ее можно пересмотреть, но не нужно прятать. И наоборот, когда в ответ на попытку выразить свою точку зрения ребенок получает иронию, сарказм, обесценивание, ну что ты понимаешь, ты еще маленький, он усваивает, высказываться небезопасно, лучше промолчать, лучше угадать, лучше не спорить вовсе. Автономное мышление не рождается в изоляции, оно формируется в отношениях, где взрослый не боится быть неправым, где можно сказать: «Ты знаешь, я не подумал об этом». И это не слабость, а зрелость, где пауза — не признак раздражения, а время для обдумывания, где ребенку дают не шаблон, а зеркало: «Ты думаешь иначе? Расскажи, почему». Родитель — это первый редактор внутреннего монолога ребенка. Если взрослый слушает с уважением, ребенок учится слушать себя. Если взрослый не давит, ребенок осваивает право не соглашаться и не чувствовать себя при этом виноватым. Если взрослый умеет спорить, не разрушая, ребенок учится быть сильным без нужды быть правым. Парадоксально, но именно спор, в котором сохранены уважение и контакт, формирует у ребенка ощущение собственной интеллектуальной значимости. Он чувствует: «Мой взгляд имеет ценность, даже если отличается». Мое мышление не обнуляют фразой «ерунда», не перебивают репликой «я лучше знаю». Наоборот, его развивают, как мягкий комок глины, который формируется не в одобрении, а в диалоге. В этом возрасте спор становится особой формой когнитивной и эмоциональной близости. Это не борьба за власть, это проверка доверия. Выдержит ли родитель встречу с несогласием? Выдержит ли собственную уязвимость перед тем, кто только учится думать? В педагогике это называют диалогическим мышлением, умением вести разговор, в котором не нужно быть правым, чтобы быть принятым. Это мышление становится основой рефлексии, критического анализа и способности видеть точку зрения другого. Но если взрослые реагируют на спор как на угрозу, возникает разрыв. Ребенок замолкает не потому, что согласен, а потому, что его перестали слушать. И тогда спор не становится инструментом развития. Он превращается в тень, во внутренний протест, который не будет высказан, но будет жить внутри в форме сомнений, обесценивания или защитного цинизма. Поэтому каждый раз, когда вы не спорите, чтобы победить, а спорите, чтобы услышать, вы помогаете ребенку строить не только речь, но и самоощущение. Быть услышанным в разногласии — это и есть первый опыт настоящей демократии, где важен не итог, а уважение друг к другу. Культура уважающего несогласия не вырастает на голом энтузиазме. Она воспитывается в мельчайших движениях повседневности, в тех самых ситуациях, где можно промолчать или остановиться, выдохнуть и выбрать уважение. Это не про разрешение на вседозволенность и не про «всегда соглашайся». Это про фундаментальную идею: другой имеет право быть другим, даже если он младше, даже если он ошибается, даже если его мысль кажется странной, нелепой, противоречащей здравому смыслу. Умение спорить с уважением — это не просто навык ведения диалога. Это эмоциональная и интеллектуальная зрелость, которая формируется в опыте безопасности. Там, где за несогласие не наказывают, а выслушивают, где ребенок может сказать: «мне кажется, что это не так», и не получить в ответ: «ты что, умнее всех?», именно уважение к чужому мнению формирует не хаос, а внутренний порядок, потому что ребенок, растущий в семье, где можно думать по-своему, становится не анархистом, а мыслящей личностью. Он не бросает вызов просто ради вызова. Он умеет задавать вопросы. Он чувствует границу между уважением и подчинением. Он понимает, что несогласие — это не предательство, а форма честности. Ключевые практики здесь кажутся простыми, но именно они создают новую ткань взаимоотношений. Когда родитель способен остановиться и не ответить с раздражением, что за бред, а сказать: «расскажи, как ты пришел к такому выводу?» Это не только урок уважения, это признание ребенка как субъекта мышления. Если в споре взрослый способен признать: «ты знаешь, я перегнул, дай я переформулирую», это укрепление родительского авторитета, потому что именно в такой уязвимости рождается доверие. А без доверия нет диалога, есть только диктат. Когда в семье разрешено думать, спорить, искать, удивляться, появляется главная вещь, ради которой все это делается – самостоятельное мышление. То самое, которое не нуждается в одобрении, но ищет истину, не прячется от дискомфорта, а выдерживает его, не кричит, чтобы быть правым, а говорит, чтобы быть понятым. Дети в этом возрасте впервые по-настоящему сталкиваются с многообразием точек зрения. В классе кто-то голосует за одного героя книги, кто-то за другого, кто-то быстрее считает, а кто-то лучше объясняет. Мир становится полифоничным, и задача ребенка уже не просто следовать единственно правильной позиции, а учиться слышать и различать нюансы. Именно здесь рождается эмпатия как форма мышления, а не только чувство. Родителю важно не упустить этот момент и задать правильную рамку. Не «ты прав, а он нет», а «давай поймем, почему он думает иначе». Это не согласие с любой позицией, это уважение к мышлению как таковому. В этом возрасте можно начинать практиковать простые, но мощные упражнения. Пусть ребенок попробует аргументировать точку зрения, с которой не согласен. Или поиграйте в перевернутый диалог. А если бы ты был тренером, что бы ты сказал ученику, который ошибся? Такие игры не только развивают гибкость мышления, но и создают в сознании ребенка новую опору. Другой может думать иначе, и это не угроза, а возможность. Еще один важный аргумент — эмоциональный перевод. Когда ребенок говорит: «Петя глупый, он все время врет», взрослый может помочь отрефлексировать: «Похоже, ты злишься на него, а может, он чего-то боится или не знает, как сказать по-другому?» Так ребенок учится соединять суждение и контекст, мнение и сочувствие. Уважение, как мышечная память, требует систематического повторения. Не один раз услышать, что все мнения важны, а 100 раз прожить это в разных ситуациях. Уважение не воспитывается лозунгами. Оно растет из множества моментов, когда тебя не поправили назидательно, а спросили мягко. Когда дали высказаться, даже если ты ошибался. Когда не обесценили, а помогли понять. И именно тогда формируется не просто толерантность, а зрелая когнитивная позиция. Я могу быть в диалоге. Я не растворяюсь, но и не нападаю. Я слышу и не теряю себя. Спор – это один из самых надежных индикаторов психологической безопасности в семье. Это значит, я могу высказать свое мнение, даже если оно отличается. Это значит, я не боюсь твоего несогласия. Я верю, ты выдержишь то, что я отдельный человек. Ребенок не спорит там, где ему небезопасно. Там он молчит. Или угадывает. Или врет, лишь бы избежать гнева. А чаще всего теряет способность думать в диалоге. Те дети, чьи интеллектуальные границы систематически нарушались, кто не имел права на собственный взгляд, на «не так, как у взрослых», нередко находят способ проявить свою автономию позже. Но уже в формах, которые родителей пугают. Избыточная жестокость, протест, маргинальное поведение, нарочитая дерзость, иногда зависимости. Потому что если в детстве не было возможности отличаться, подростковая и взрослая идентичность будет строиться на контрасте, бунте, отрицании. Важно понять, ребенок не рождается с умением выражать свои мысли идеально. Он будет запинаться, говорить резко, путать факты, цепляться за неполные аргументы. Но именно в этой сырой, живой, неловкой попытке и рождается мышление. Если взрослый способен не прерывать, а быть в диалоге, если он слышит за спором не дерзость, а развивающееся «я», он становится настоящим партнером в становлении ребенка как личности. Поэтому, если ваш ребенок спорит, это не признак плохого воспитания, это признак доверия и безопасности. И это окно возможностей – не подавить, а направить. Не обрезать, а поддержать форму. Не подавить спор, а научить культуре диалога. Ведь только тот, кто умеет спорить с уважением, когда-нибудь сможет не просто слушать других, но и слышать себя. Тест. Среда, в которой мой ребенок учится быть собой. Отвечайте честно, не как должно быть, а как есть, не для оценки, для роста. 1. Что я делаю, когда ребенок говорит «я не согласен»? А. я стараюсь понять, почему он так думает. Б. Я говорю, не спорь со взрослыми. В. Я раздражаюсь, но потом все же выслушиваю. Г. Обрываю. Ты еще ничего не знаешь. 2. Сколько раз за последнюю неделю я задавала ребенку вопрос: «А ты что думаешь?» А. 5 и более. Б. 1-4 раза. В. Ни разу, не помню. Г. Я не считаю нужным спрашивать, он еще маленький. 3. Как я реагирую на ошибку ребенка? А. Вместе разбираем, что ты понял, как бы ты сделал в следующий раз. Б. Говорю, будь внимательнее. В. Раздражаюсь, особенно если ошибка повторяется. Г. Исправляю сам, сама, быстрее будет. 4. Мог бы ребенок назвать хотя бы одно решение, принятое самостоятельно, пусть даже в мелочах, одежда, книга, кружок. А. Да, регулярно принимает решение. Б. Иногда я позволяю выбирать. В. Обычно я подсказываю, что лучше. Г. Все решаю я, он еще не готов. 5. Что я говорю, когда ребенок ошибается? А. Ошибаться нормально. Расскажи, как это получилось? Б. Ты мог бы лучше. В. Что за глупость? Г. Просто молча исправляю. Пусть видит, как правильно. 6. Как я объясняю правила, если ребенок спрашивает, а зачем так делать? А. Объясняю, обсуждаем, иногда вместе пересматриваем. Б. Потому что так надо. В. Не задавай глупых вопросов. Г. Я злюсь. Он что, не уважает мои слова? Подсчет и рефлексия. Если у вас большинство ответов в первых строчках каждого вопроса, вы уже создаете среду, в которой ребенок чувствует право думать, пробовать, выбирать. Это и есть почва для зрелой автономии. Если преобладают средние варианты, вы на пути, и этот тест может подсветить зоны, где стоит добавить чуть больше свободы, доверия и диалога. Если чаще встречаются нижние строки, не вините себя. Это приглашение переосмыслить не свой авторитет, а формулу любви. Возможно, вам самим не разрешали думать, сомневаться, быть собой. Но вы можете быть первыми в роду, кто изменит эту историю. Взрослые любят говорить детям «думай своей головой», но редко кто показывает, как именно эта голова должна думать. И если дома громкие крики, категоричность, обвинения, бесконечная правота одного и беспомощная тень другого, никакие разговоры о самостоятельности и уважении к мнению ребенка не сработают. Потому что мышление — это не про слова, это про способ быть, про то, как взрослые справляются с жизнью, как решают конфликты, как признают ошибки, как ведут себя в моменты неопределенности. Если ребенок видит отца, который всегда уверен, даже когда не прав, он учится не признавать ошибок. Если рядом мама, которая не может сказать «не знаю» и всегда ищет виноватого, он усваивает «сомнение — это слабость». Если в доме запрещено думать иначе, то со временем ребенок либо замолкает, либо начинает бороться, но не учится слышать. За ужином отец говорит: «Сегодня на работе была сложная ситуация. Я думал, что прав, но, кажется, поторопился с выводами. Нужно подумать еще раз». Мама добавляет: «А я вот столкнулась с задачей, которую не смогла решить. Интересно, как бы ты на моем месте поступил?» В этот момент ребенок получает бесценный урок. Думать — это не бояться не знать. Это иметь смелость признавать, что реальность сложна, что можно ошибаться, что можно менять точку зрения, что мышление — это не про то, чтобы быть всегда правым, а про то, чтобы быть живым, чувствующим, ищущим. Когда ребенок видит, как взрослые мыслят, он получает не шаблон, а модель. Не инструкцию, а возможность быть собой, мыслящим собой. Он учится не заучивать, а понимать. Не бояться сомневаться, не молчать в ответ на сложность, а пробовать, ошибаться, думать снова. Поэтому, прежде чем требовать от ребенка уважительного общения, взрослым стоит задать себе вопрос: «А вижу ли я, как думаю сам?» Ведь мышление ребенка — это не его изолированная функция. Это зеркальное отражение мышления тех, кто рядом. И если в этом зеркале есть честность, уважение, пространство для нюансов, в ребенке начинают расти самое важное. ощущение, что он может не только запоминать, но и осознавать, не только слушать, но и слышать, не только существовать, но и осмысленно жить. Пример родителей, спорящих с уважением, это не просто бытовая сцена. Это урок этики, который отпечатывается на всей нервной системе ребенка. В такие моменты формируются не только его представления о допустимом в общении, но и основы его моральных суждений. Можно не соглашаться и при этом уважать. Можно слышать иную точку зрения и не обесценивать свою. Это тонкая работа ума и души, которую нельзя объяснить теорией, только прожить. Когда ребенок наблюдает, как взрослые могут спорить не ради победы, а ради понимания, он усваивает одну из важнейших идей, истинно не всегда односторонняя. Ее не навязывают, к ней приходят. Через сомнения, диалог, поиск, признание своей ограниченности и открытость к чужому взгляду. Психологически это запускает важный процесс. У ребенка появляется опыт того, что в конфликте можно оставаться в контакте. Формируется ценностно-диалогическая позиция, способность не просто декларировать ценности, но уметь их обсуждать. Видеть в человеке не врага, а носителя другого мнения. А теперь представим обратное. Родительская ссора, в которой звучат обвинения, обесценивание, агрессия. Или наоборот, доминирующее мнение одного взрослого, где нет права на иное суждение. В этом случае у ребенка формируется страх мыслить самостоятельно. Он усваивает «прав тот, кто громче». Лучше молчи, чем ошибись. Если ты не согласен, тебя не услышат. А значит, его мышление становится реактивным, а не исследовательским. Оно выстраивается не из логики, а из страха «угадай, что хотят услышать». Вот почему столь важно, чтобы родители не выясняли отношения друг с другом, а демонстрировали ребенку уважительный диалог. В этом и проявляется зрелость, когда взрослый не боится показать, что он не всегда прав, что он может извиниться, изменить точку зрения, признать, что погорячился. И тогда ребенок получает не абстрактный урок морали, а живую модель. Так можно, так достойно, так безопасно. Это не просто помогает ребенку в учебе, это формирует его нравственное ядро, которое станет центром всего остального. Выбор друзей, формирование собственной позиции, устойчивость к манипуляциям, способность говорить «нет» и, что не менее важно, способность сказать «да», когда это действительно его настоящее, выстраданное, обдуманное «да». Практика «Спор с уважением». Цель. Научить ребенка выражать свое мнение, не боясь быть непонятым и при этом слышать другого, даже если он с ним не согласен. 1. Ритуал несогласия. Выберите спокойное время. После ужина, на прогулке, перед сном. Задайте ребенку провокационный, но безопасный вопрос. Как ты думаешь, кто сильнее, слон или кит? Почему каникулы не могут быть круглый год? Что важнее, правда или доброта? Суть не в правильном ответе, а в процессе аргументации. После того, как ребенок выскажет свою точку зрения, обязательно поблагодарите его. Интересно, как ты рассуждаешь. Мне важно это слышать. 2. Правило двух шагов. Если возникает реальный спор между вами и ребенком, сначала повторите его позицию своими словами, без иронии и обесценивания. Я правильно понимаю, что ты не хочешь сейчас делать уроки, потому что устал и хочешь поиграть. Только потом высказывайте свое мнение. А я переживаю, что если ты сейчас не сделаешь, то завтра расстроишься. Давай искать вариант, как сделать это с перерывами. Таким образом, мнение ребенка не игнорируется, а становится частью совместного поиска решения. 3. Фраза-переключатель. Когда спор заходит в тупик, у каждого есть право сказать: «Пауза, я думаю». Это учит регулировать эмоции, не обрывая отношения. 4. Итог дня. Что я понял из спора? Перед сном можно обсудить, что ты понял сегодня в нашем разговоре, а что было трудно, что бы ты сказал иначе в следующий раз. Это формирует рефлексию и показывает ценность несогласия как формы роста, а не угрозы отношениям. Как это работает? Учит ребенка, что наличие разных мнений не отменяет любви и уважения. Дает безопасный опыт конфликта, где его слышат. формируют метапознание, осознанность мышления, аргументацию, эмоциональную регуляцию. Хороший спор не разрушает, а укрепляет отношения. Он превращает семью в безопасное пространство, где можно быть собой и быть услышанным. Именно из этого пространства рождается автономное мышление, уважение к себе и другому и способность думать не в страхе, а в свободе.